green, it's green, they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away, where the grass is greener still. You know there ain't nobody in a... Я ужинал, когда зазвонил мобильник. Сегодня мы доедали остатки. Неплохой вариант в нашем доме, поскольку он предоставлял возможность попробовать 2-3 вкусных ретиных изобретения за один присест. Несколько секунд я смотрел на телефон и старательно думал о последнем кусочке цыпленка по-карибски, лежавшем передо мной на тарелке. Но все-таки ответил на звонок. «Это я», — представилась Дебора. «Мне кое-что надо». «Не сомневаюсь», — сказал я, глядя на Коди, который накладывал на тарелку целую груду тайской лапши из миски. «И обязательно прямо сейчас?» Дебора издала какой-то звук, нечто среднее между ворчанием и шипением. «Да. Ты не мог бы забрать Николаса из центра?» — спросила она. Дебора записала сына в центр Монтессори в Гейблс. Хотя я был абсолютно уверен, он еще слишком мал пересчитывать бусинки. Некогда я подумывал, не отправить ли туда же и Лили Энн, но Рита воспротивилась. Она считала, что пока ребенок не достигнет 2-3 лет, это пустая трата денег. Впрочем, Дебора ничего не жалела для своего малыша и охотно отстегивала центру изрядную сумму. Раньше она всегда успевала забрать его вечером, независимо от количества дел, но сейчас было уже 7, а Николас все еще ждет мамочку. Бесспорно, стряслось нечто непредвиденное. И голос Деборы звучал напряженно. Не сердито, как утром, но и не вполне обычно. «Конечно, я заберу», — заверил я. «Что случилось?» Она снова то ли рыкнула, то ли зашипела. «Блядь!» — хриплым шепотом произнесла Дебора. Потом заговорила нормальным голосом. «Я в больнице». «Что? В чем дело?» Передо мной возникла пугающая картинка. Я вспомнил ее последний визит в клинику. Дебору с ножевым ранением отвезла туда скорая, и сестра провела несколько дней, находясь между жизнью и смертью. «Да ничего серьезного», — успокоила она меня, и помимо напряжения мне послышалась усталость. Я сломала руку. «Просто, слушай, я тут застряну на некоторое время и не смогу забрать Николаса». «Как ты умудрилась сломать руку?» — спросил я. «Молотком, блядь!» — ответила она. «Ладно, Декс, мне пора. Пожалуйста, забери его, ладно?» «Молотком? Господи, Дебор, что там?» «Декс, мне пора!» — повторила она. «Ты сможешь забрать Николаса?» «Да, конечно», — подтвердил я, но... «Спасибо, я тебе очень признательна и пока». Она отключила трубку. Я убрал телефон и увидел, что вся семья неотрывно смотрит на меня. «Готовьте еще один детский стульчик», — сказал я, — «и отложите вот эту цыплячью грудку». Я не понимал, как ей это удалось. Данные по отпечатку еще не пришли. За несколько часов запрос ни за что не успел бы пробиться сквозь окаменелые слои бюрократии. Но, насколько я понимал, отпечаток был единственной зацепкой, и потом Дебора не стала бы предпринимать чего-либо безумно рискованного в отсутствии брата, способного принять удар на себя. Загнать в угол ненормального убийцу с кувалдой – это уж точно рискованный шаг. Конечно, раньше у Деборы не было напарника, которому она доверила бы прикрыть спину. А теперь сестренка вроде бы подружилась с Дуарте. Возможно, они общались по-французски. Разумеется, она имела полное право работать не со мной, а с новым напарником, что может быть естественнее. Это даже предписано правилами. И я ничуть не тревожился. Ни капельки. Пусть Дуарте, а не я, сует шею в петлю. Честно говоря, мне немного надоело прикрывать Дебору в каждой опасной передряге. Пора ей, наконец, твердо встать на ноги и перестать опираться на брата. Уложив детей, Рита немного посидела со мной, пока не начала зевать во весь рот. Тогда она поцеловала меня в щеку и неверной походкой отправилась спать. Я остался с Николасом в ожидании Деборы. Он был неплохим ребенком, что правда, то правда. Но и вполовину не таким умным, как Лили Энн. Его маленькие голубые глаза не блестели разумом, и я решил, что с объективной точки зрения двигательные навыки Николаса развиты далеко не так, как у Лили Энн в том же возрасте. Может быть, метода Монтессори недостаточно? Ну или Николас медленно учится? Ну ничего страшного. В конце концов, мир далек от совершенства. И двух Лили Энн быть не может. Несмотря ни на что, Николас оставался моим племянником. И к менее одаренным детям надо относиться снисходительно. Рита и дети улеглись, а я сидел на кушетке с Николасом в приятном молчании. Я покормил его из бутылочки, потом решил поменять подгузник. Как только я снял мокрый памперс, он выпустил струю мочи прямо в воздух, и потребовались все мои незаурядные способности, чтобы увернуться. Я аккуратно переодел ребенка и подумал, что, возможно, монотонный звук его усыпит, поэтому включил телевизор и устроился на кушетке. А там была Дебора во всю ширину экрана, под яркими вспышками света и в сопровождении энергичного, невероятно серьезного голоса местного телекомментатора. Сестра придерживала левую руку, пока врачи скорой помогали ей лечь на носилки и накладывали надувную шину на предплечье. Дебора непрерывно говорила с Дуарте, явно отдавая приказы. Он кивал и похлопывал напарницу по здоровому плечу. Когда ведущий закончил ужасающий рассказ о подлинном мужестве и героизме Деборы, умудрившись правильно произнести ее имя, камера ненадолго показала еще одни носилки, которые задвигали в машину два копа. На них извивался какой-то здоровенный мужик с квадратным лицом. Плечо и живот у него были в крови, и я даже без звука догадался, что он непристойно бранится. Потом на экране появились фотографии. Клейн и Понтер. Рядом два официальных снимка. Комментатор заговорил очень серьезно и торжественно. Он пообещал держать меня в курсе событий. При всей своей нелюбви к репортерам, я вынужденно признал, он сделал больше, чем Дебора. Конечно, у нее не имелось никаких причин держать меня в курсе дел, не страша она Декстеру своему. И если Дебора наконец начала это осознавать, тем лучше. Я был вполне доволен, совсем не сердился на сестру, когда она приехала за ребенком. Она явилась почти в полночь. Мы с Николасом успели посмотреть еще несколько выпусков, в том числе всю историю целиком в ночных новостях. Но по большей части это было повторение первой сводки. Героический полицейский пострадал при поимке убийцы. Николас, казалось, не узнал собственную мать, когда она появилась на экране. Я почти не сомневался. Лили Энн узнала бы меня по телевизору или где бы то ни было. Но ведь это не значит, что у мальчика какие-то серьезные проблемы, не так ли? В любом случае, Николас обрадовался, увидев Деб во плоти, когда я открыл дверь и впустил ее. Бедный малыш пока не знал, что не умеет летать. Он попытался перепорхнуть с моих рук на материнские. Я сделал несколько судорожных хватательных движений и чуть было не уронил его. Дебора неловко прижала к себе ребенка здоровой рукой. Левая была в гипсе и на перевязи. «Удивительно, что ты появилась без пиар-агента», — заметил я. Дебора, уткнувшись в Николаса, ласковым голосом издавала какие-то бессмысленные звуки, а он хихикал и тянул ее за нос. Продолжая улыбаться, сестра взглянула на меня и поинтересовалась. «То есть?» «Так тебе же показывают по всем каналам», — прокомментировал я. «Ты главная звезда ТВ. Героический детектив жертвует конечностями при поимке безумного убийцы». Она разочарованно поморщилась. «Ну нахуй», — заявила Дебора, явно не опасаясь сквернословием повредить нравственности юного Николаса. «Те блядские репортеры хотели интервью, фотографий, рассказы о себе. Они повсюду были, даже в скорой». «Ну, это же действительно хорошие новости», — сказал я. «Из-за него все лезли на стенку. Ты уверена, что сцапала нужного маньяка?» «О, да», — радостно ответила она. «Ричард Ковасик. Просто никаких сомнений». И она снова обняла Николаса. «Как ты его нашла?» — спросил я. «Получила ответ из базы данных», — объяснила сестра, не отрываясь от ребенка. «Ну, насчет того отпечатка». Я захлопал глазами и на мгновение растерялся. Сказанное Деборой было так неправдоподобно, что я вообще утратил дар речи. Но невозможно, наконец выговорил я, нельзя за 6 часов получить данные по полустертому отпечатку. Ну, я потянула кое-за какие ниточки, призналась она. Дебора, это национальная база данных, там нет никаких ниточек. Сестра пожала плечами, по-прежнему глядя на Николаса. А у меня есть. Я позвонил одному приятелю Чацки в Вашингтон, и он велел ребятам поторопиться. «А-а-а», — среагировал я. Признаться, ответ был не самый остроумный, но при данных обстоятельствах больше ничего в голову не пришло. Головоломка сложилась. У Чацки, бывшего бойфренда Деборы, действительно имелось много связей в разных вашингтонских организациях с трехбуквенными аббревиатурами. «Ну, то есть ты абсолютно уверена, что поймала нужного человека?» «Да не вопрос», — отрезала она. «Мне прислали несколько фамилий, поскольку отпечаток полустертый. Но Кавасик оказался единственным, у которого в прошлом имелись преступления на почве психоза. Поэтому все сошлось, как 2 плюс 2. Да, и вдобавок он работает в фирме по сносу домов в Опа-Локе. Отсюда и кувалда». «Ты явилась к нему на работу?» – спросил я. Она улыбнулась, отчасти приятному воспоминанию, отчасти Николасу, который был занят не самым интересным делом, он обожающе смотрел на мать. «Ну да», — сказала Дебора, касаясь пальцем носа Николаса. «Он работал прямо через улицу от Бенни». «А что ты делала у Бенни?» «Ну, было уже почти 5», — ответила она, не глядя на меня. «Мы получили данные, но этот парень везде работал временно. Мы не знали, где его искать. Ну, в смысле, Кавасика», — добавила Дебора на тот случай, если я уже забыл фамилию. «Так», — сказал я, профессионально скрывая нетерпение. «Дуарте сказал, 5 часов, пойдем выпьем пивка». Она поморщилась. «Грубовато на мой вкус, но Дуарте первый напарник, которого я в состоянии переварить, понимаешь?» «Это я заметил», — кивнул я. «По-моему, он очень милый». Дебора фыркнула. Николас слегка вздрогнул при этом звуке, и она снова забарковала. «Да никакой он не милый. Но с ним я могу работать. Короче, я согласилась, и мы зашли к Бенни выпить пиво». «Тогда понятно», — заметил я. Бар Бенни принадлежал к числу тех забегаловок, которые неофициально считаются только для копов. Всякий человек, зашедший туда без значка, чувствовал себя очень неуютно. К Бенни заглядывало множество полицейских по пути с работы домой, а некоторые даже забегали быстренько пропустить глоточек во время дежурства, разумеется, не отчитываясь об этом впоследствии. Если Клейн и Понтер оказались у Бенни незадолго до своей гибели, неудивительно, что не было известно, где их убили. «В общем, мы подъехали туда», — продолжала Дебора, «а на улице стоит лоток Стако. Мне даже ничего в голову не пришло, пока я не услышала бум из старого офисного здания на той же улице. Тогда я осмотрелась и увидела вывеску «Тако» и подумала: ни за что, бля. Я почувствовал легкое раздражение. То ли я слишком устал, чтобы в столь поздний час следить за развитием сюжета, то ли в истории действительно не проглядывалось смысла. «Деб, ты когда-нибудь закончишь?» – спросил я, стараясь не выказывать досаду. «Бум, Декстер!» – повторила она, словно втолковывая мне самую очевидную вещь на свете. «Бум! Как от удара кувалдой по стене!» Подняв брови, сестра взглянула на меня. «Через улицу от Бенни ломали перегородки в старом доме. Кувалдами. А на улице стоит лоток Стако». И тут я начал понимать. «Ну нет», — сказал я. Дебора решительно кивнула. «Ну да, абсолютнейшее да. Там работало несколько человек, ломали стены большущими молотками». «Кувалдами», — уточнил я, вспомнив Уинса. «Да похуй», — согласилась Дебора. «Мы с Дуарте пошли туда, потом подумали, ну, конечно, ничего мы там не найдем, но почему бы просто не поверить? И вот едва я успела показать значок, как этот мудак сразу взбесился и набросился на меня с молотком. Я 2 раза выстрелила, а он, как ни в чем не бывало, продолжал размахивать проклятым молотком и заехал мне по руке». Она закрыла глаза и прислонилась к косяку. «Я всадила в него 2 пули, Но он разбил бы мне череп, если бы Дуарте не врезал ему электрошокером. Николас произнес что-то вроде бла-бла. Дебора выпрямилась и неловко переложила ребенка поудобнее. Я смотрел на сестру, такую усталую и все-таки такую счастливую, и, признаюсь, немного завидовал. Случившееся казалось нереальным, и я никак не мог поверить, что все произошло без моего участия. Словно я вписал одно слово в кроссворд, и стоило только отвернуться, как кто-то отгадал его за меня. А еще неприятнее оказалось некое ощущение, которое я испытал от того, что не пошел с Деборой, хотя она и не предлагала. Деб попала в опасную ситуацию без меня, и это было как-то неправильно. Очень глупо и иррационально, совсем не в моем духе, но тем не менее. «Значит, он выживет?» – спросил я, подумав при этом, как жаль, если так. «Блядь, да ему даже пришлось колоть успокоительное», – сказала Дебора. «Чудовищно сильный и совсем не чувствует боли. Если б Алекс тут же не надел на него наручники, он бы снова меня ударил. Он оклемался от этого электрошока за 3 секунды. Полный псих». С усталой и довольной улыбкой Дебора крепче прижала Николаса, притиснув личиком к своей шее. «Так что да, он жив. И за решеткой. Дело сделано. Это он и я его поймала», — сказала она и ласково покачала ребенка. «Мамочка поймала плохого парня», — повторила Деб нежным голосом, будто пела Николасу колыбельную. «Так», — произнес я, и понял, что говорю это уже как минимум в 3-й раз. Неужели я и впрямь был настолько взволнован, что не в силах поддерживать простейший разговор? «Значит, ты сцапал убийцу с молотком. Ну что ж, поздравляю, сестренка». «Спасибо», — отозвалась она и нахмурилась. «Теперь главное — пережить следующие несколько дней». Должно быть, под действием более утоляющих Дебора утратила способность внятно изъясняться, поскольку я не понял, что она имела в виду. «Рука сильно болит?» – спросил я. «Это?» – Дебора указала на гипс. «Да, бывало и похуже». Она пожала плечами и поморщилась. «Нет, виноват Мэтьюс. Херовы репортеры подняли страшный шум, и Мэтьюс приказывает мне подыграть, так как нам, блядь, нужен пиар, понимаешь?» Она тяжело вздохнула. Николас довольно отчетливо произнес «бля» и стукнул маму по носу. Дебора снова уткнулась ребенка и сказала: «Как же я ненавижу все это дерьмо, кто бы знал». «Ну, конечно», — согласился я. И до меня сразу дошло. Дебора совершенно несовместима с пиаром, ведомственными интригами, привычным подхалимажем и прочими аспектами полицейской работы, которые не предполагают поимку и отстрел плохих парней. Если бы она хоть в половину столь же успешно общалась с людьми, то уже стала бы как минимум главой департамента. Но Дебора этого не умела и вновь оказалась в ситуации, требующей поддельных улыбок и вранья. Двух вещей, которые были ей так же чужды, как брачные танцы Клинтонов. Несомненно, она нуждалась в наставлении от человека, знающего сей предмет. Поскольку Николас еще не мог выговорить даже собственное имя, оставался я. «Несколько дней ты, скорее всего, будешь в центре внимания», – осторожно подтвердил я. «Да, знаю», – отозвалась Дебора. «Вот уж повезло». «Ничего страшного, если придется немножко подыграть», – сказал я, но, признаюсь, тоже слегка занервничал. «Ты же знаешь, что нужно говорить. Наш департамент проделал потрясающую работу, трудился, не покладая рук, чтобы задержать подозреваемого». «Заткнись, Декс», – огрызнулась она. «Я этого не умею, ты знаешь. Они хотят, чтобы я улыбалась в камеру и рассказывала, бля, всему миру, какая я крутая. А я этого никогда не умела». Я знал это, как и то, что ей придется попытаться. Иными словами, Дебри предстояли 2-3 нелегких дня. Но прежде чем я успел сказать что-нибудь умное, Николас снова запрыгал и произнес: «Бля-бля-бля-бля». Дебора с измученной улыбкой взглянула на него, потом на меня. «Ладно, я лучше поеду, уложу его. Спасибо, что забрал его, Декс». «Детский сад Декстера», – провозгласил я. «Мы работаем круглосуточно». «Тогда до завтра». «И еще раз спасибо». «Это в 3-й раз за минуту», – бесспорный рекорд. Дебора пошла к машине, усталая как никогда. Я видел, как из-за руля вылез Дуарта и открыл салон. Дебора усадила Николаса в детское креслице. Дуарта придержал для нее пассажирскую дверцу. Он кивнул мне и снова уселся за руль. Я смотрел, как они отъезжали. Все вокруг восхищались Деборой, ведь она поймала опасного убийцу, а ей больше всего хотелось ловить следующего. Жаль, она так и не научилась извлекать пользу из подобных моментов. Я знал, сестра никогда не научится. Она была упряма, умна, расторопна, но не умела лгать с невозмутимым лицом. Этот недостаток способен загубить любую карьеру. А еще мне не давало покоя подозрения. В ближайшем будущем Дебри понадобятся навыки пиарщика. Поскольку они у нее полностью отсутствовали, я предчувствовал, что тут придется поработать пиар-агентству «Декстер и Декстер. Раскручиваем до небес». Разумеется, проблемы Дебры в конце концов всегда становились моими, вне зависимости от изначальной расстановки сил. Я вздохнул, проводил взглядом машину, пока она не скрылась за поворотом. Потом запер дверь и пошел спать. Горячка в СМИ, вызванная громким арестом, оказалась сильнее, чем кто-либо предвидел. И в течение нескольких дней Дебора походила на очень недовольную рок-звезду. Ее осаждали просьбами об интервью и фотосъемках, и даже в относительной безопасности полицейского участка Дебора не могла укрыться от людей, которые останавливали ее и говорили, какая она замечательная. Она отклоняла приглашение прессы, прогоняла поздравителей коллег, стараясь при этом не выказывать враждебности. Правда, удавалось это не всегда, но и слава богу. Другие копы видели, как даже на пике славы Дебора оставалась скромной, грубоватой и нетерпимой к дурацкой болтовне. По большей части так оно и было, и прибавило еще больше блеска новой легенде о Морган. Я тоже некоторым образом засиял отраженным светом. Я частенько помогал Дебре расследовать дела, поскольку благодаря своей интуиции способен проникать в самую суть вещей, разумеется, злую суть. И вследствие этого я регулярно подвергался избиениям, запугиваниям и травле. Ни разу за столько лет я не удостоился хотя бы дружеского похлопывания по покрытой синяками спине, но теперь, когда я не сделал ровным счетом ничего, вдруг посыпались похвалы. Трижды меня попросили дать интервью. Репортеры вдруг решили, что брызги крови – очень интересная тема, и я даже получил предложение написать статью для судебного эксперта. Разумеется, я отказался от интервью. Я старательно держался подальше от публики и не видел никаких причин менять привычки. Но внимание не ослабевало. Меня останавливали, говорили комплименты, пожимали руку, хвалили за отличную работу. И это была правда. Обычно я хорошо делаю свою работу, но на сей-то раз я ничем не отличился. Я привлек к себе слишком много нежелательного внимания. Это тревожило и даже раздражало. Я начал вздрагивать от телефонных звонков, пригибался, когда открывалась дверь, и даже напевал классическую мантру несведущих «Почему именно я?». Как ни странно, на этот вопрос ответил Муцуока. «Кузнечик», — сказал он, всезнающий, покачивая головой однажды утром, когда я в третий раз прогнал репортера из Майами-Хой. «Когда в храме звонит колокол, журавль должен лететь». «Угу. А кто рано встает, тому приблизительно раз в 100 лет Бог подает», — отозвался я. «И что?» «А на что же ты рассчитывал?» — спросил он с хитрой полуулыбкой. Я посмотрел на Винца, но он только ухмыльнулся в ответ. У него, как обычно, что-то было на уме, поэтому я ответил более или менее серьезно. Я рассчитывал и впредь оставаться неизвестным и непризнанным, и работать в одиночестве, стоя за чертой непревзойденного совершенства. Винс покачал головой. «Лучше заведи себе агента», — посоветовал он. «Твое лицо во всех блогах». «Мое что? И где?» — переспросил я. «Вон, глянь», — позвал Винс и застучал по клавиатуре лэптопа. Потом повернул его экраном ко мне. «Это ты, Декстер. Просто портрет Супермена. Шикарно выглядишь. Я посмотрел на экран и решил, что у меня галлюцинация. Я увидел веб-сайт с заголовком красными стекающими буквами, который гласил «Убийство в Майами» и фотографию какого-то красавца в героической позе на фоне факела дружбы, именно там, где обнаружили тело офицера Гюнтера. Красавец с властным выражением лица, ослепительный и сексуальный, чертовски походил на меня. И, к моему изумлению, это действительно был я, как и утверждал Уинс. На снимке я стоял рядом с Деборой и указывал в сторону воды, а у сестры на лице застыло выражение стопроцентного внимания. Понятия не имею, когда фотограф умудрился застукать нас с такими абсолютно нехарактерными физиономиями и каким образом придал мне несомненный шик. Но факт оставался фактом. Хуже всего оказалась подпись к фотографии. Декстер Морган – подлинный разоблачитель убийцы с молотком. «Очень популярный блог», – заметил Уинс. «Неужели ты не видел? Все уже посмотрели». «Именно поэтому они вдруг мной заинтересовались», – спросил я. Уинс кивнул. «Ну, может быть, ты еще втайне выпустил сингл и попал в первую строчку хит-парадов?» Я хлопнул глазами и снова взглянул на фотографию, надеясь на ее исчезновение. Но чудо, конечно, не произошло. Я почувствовал, как в животе зашевелилось нечто очень похожее на страх. Здесь, на сайте, были мое лицо, имя и должность в одном флаконе. И в голову мне пришла мысль отнюдь не о том, как шикарно я выгляжу. Эта мысль немедленно обрела форму смутной тревоги, которую я ощутил. И получилось примерно следующее. Что если неизвестный свидетель видел фотографии? Лицо, имя, место работы. Практически все данные о Декстере, не считая размера обуви. Если свидетель до сих пор еще не узнал номер моей машины и адрес, теперь он легко получит необходимую информацию. Ему даже не придется складывать 2 и 2, поскольку правильный ответ прямо перед ним. Я сглотнул с трудом, так как во рту внезапно пересохло, и понял. Винс смотрит на меня со странным выражением лица. Я задумался в поисках остроумного и убедительного ответа и, наконец, сказал «Блин». Винс покачал головой и враз стал серьезным. «Жаль, что ты уже женат», — резюмировал он. «У тебя бы было столько баб». С гораздо большей вероятностью меня ожидали тюремные камеры и электрический стул. Я всегда старательно избегал рекламы любого рода. Человеку с моими предпочтениями гораздо лучше оставаться в тени. И до сих пор не удавалось держаться вдали от глаз широкой публики. Но теперь мое лицо неожиданно стало известно всей благосфере. Приходилось лишь надеяться, что свидетель не читает убийство в Майами. Но если моя фотография действительно так быстро распространилась в интернете, как сказал Уинс, с тем же успехом я мог рассчитывать, что свидетель живет в норке под землей, причем в норке без интернета. Меня лишили прикрытия и голым выставили на всеобщее обозрение самым недвусмысленным образом. А главное, выкрутиться оказалось невозможно. Придется ждать, когда наконец все успокоится и внимание угаснет. И это случилось, но далеко не сразу, поскольку речь шла об убийце с молотком. Но, слава богу, постепенно обо мне позабыли. Подробности расследования начали просачиваться в ведущую прессу, в сети появились фотографии трупов. Сначала, разумеется, они возникали на страничке «Убийство в Майами», но газеты их тут же перехватили, а заодно напечатали несколько красочных описаний того, что произошло с Клейном и Понтером. Общественный интерес взмыл вверх, и когда история приблизилась к волнующему финалу, какие-то умники в прессе или на телевидении придумали заголовок, мимо которого просто невозможно оказалось пройти. «Мать годовалого ребенка поймала маньяка-убийцу». И пресса бросилась в погоню за Деборой, оставив меня далеко позади. Я задумался, может быть, моя сестра пела в «Битлз», просто забыла об этом упомянуть. Деб, несомненно, представляла больше интерес, чем я, но не желала ни в чем участвовать. И, разумеется, репортеры решили, что она ждет денег, отчего у сестры желание говорить с ними сильно убавилось. Капитану Мэтьюзу пришлось приказать ей согласиться на 1-2 интервью для национальных каналов. Своей основной обязанностью он считал поддержание позитивного имиджа, как личного, так и всего департамента. А кроме того, интервьюеры с национальных каналов на дороге не валяются. Но Дебра чувствовала себя очень неуютно, неловко и скованно перед камерой, поэтому капитан Мэтьюс, быстро осознав, что из моей сестры телезвезды не получится, попытался сделать так, чтобы на экране появилось его собственное мужественное лицо. Но телевизионщики не особенно им заинтересовались, хотя у капитана был весьма впечатляющий подбородок. Примерно через неделю у Деборы перестали клянчить интервью, и нация переключилась на следующую невероятную историю. 8-летняя девочка в одиночку преодолела половину подъема на Эверест, прежде чем заработала обморожение, и лишилась ноги. Очень увлекательно оказались интервью с гордыми родителями, особенно с матерью, которая со слезами жаловалась на протез, который приходится менять каждые полгода. Девочка ведь растет. Мысленно я пометил не пропустить их реалити-шоу осенью. К тому времени, когда пресса утратила интерес, прочие полицейские тоже устали твердить Дебори, какая она замечательная. Тем более ее ответные выражения благодарности граничили с ругательствами. Кое-кто даже начал отпускать саркастические замечания с точки зрения подозрительного ума, окрашенные завистью. Во всяком случае, поздравления и похвалы иссякли. Копы вернулись к привычному брутальному течению жизни в составе майамских сил закона и порядка. Напряженная, как в доме с привидениями, атмосфера покинула департамент, и положение вещей вновь вошло в привычную, уютную рабочую колею. Деб, простившись с общественным признанием, охотно занялась ножевыми ранами и ударами топором. Гипс, похоже, не слишком ей мешал, да и Алекс Дуарте всегда оказывался рядом, если требовалась рука помощи, в прямом и переносном смысле. Со своей стороны я вычеркнул из списка еще несколько имен, но теперь процесс протекал ужасающе медленно, как в ночном кошмаре. А я ничего не мог поделать, оставалось только брести вперед. Я предчувствовал, скоро случится нечто ужасное, и жертвой буду именно я. Моему свидетелю, несомненно, было известно, кто я такой. Меня назвали по имени, поместили на сайте мои фотографии. Молот и наковальня совместятся, Декстер окажется посередине, и это лишь вопрос времени. Я проживал день за днем, испытывая мучительную тревогу от того, что за мной, возможно, наблюдают враждебные глаза. Правда, я не замечал ни единого признака слежки, сколько бы ни оглядывался по сторонам, но ощущение не проходило. Никто не смотрел на меня, когда я появлялся на людях, но я повсюду чувствовал на себе взгляд наблюдателя. Я нигде не видел ничего необычного, но ожидал недоброго. Нечто приближалось, и я верил, оно мне не понравится ни капельки. Темный пассажир тоже беспокоился. Он без конца метался, как тигр в клетке. Но от него не было ни помощи, ни полезных советов, а только дополнительная нервотрепка. Почти постоянное ощущение наползающего страха не покидало меня следующие несколько дней. Дома я с огромным трудом сохранял маску счастливого папочки. Рита больше не заговаривала о поисках нового дома, но, возможно, лишь потому, что на работе столкнулась с очередным кризисом, связанным с евро и облигациями долговременного займа. Она внезапно стала слишком занята, чтобы беспокоиться о переезде, хотя по-прежнему находила время для странного и неодобрительного взгляда в мою сторону. А я по-прежнему понятия не имел, что я такого сделал или же не сделал. Кроме того, мне поручили отвезти Эстер к дантисту, чтобы поставить скобки. Эта миссия не радовала нас обоих. Эстер по-прежнему рассматривала скобки как часть персонального апокалипсиса со стороны несправедливого мироздания, которое задалось целью лишить ее общественной жизни. Поэтому всю дорогу она дулась, не произнесла ни слова, пока мы не добрались до клиники. Для нее это было весьма нехарактерно. По пути домой, с новенькими, сияющими, серебристыми полосками на зубах, она тоже молчала, но уже агрессивно. Эстер мрачно смотрела в окно и рычала на проезжающие мимо машины. Ответом на мои неуклюжие попытки добиться хотя бы слова оказались только злобные взгляды и два простых повествовательных предложения. «Я похожа на киборга. Моя жизнь кончена». После этого она отвернулась к окну и больше ничего не сказала. Эстер дулась. Рита странно посматривала и складывала цифры. Коди, как всегда, молчал. И только Лили Энн понимала, что со мной не все в порядке. Она изо всех сил старалась исцелить меня от хандры, развлекая бесчисленными повторениями старого Макдоналда и танцующего лягушонка. Но даже ее потрясающие музыкальные способности лишь на время сглаживали мое глубочайшее беспокойство. Нечто зловещее приближалось. Я чувствовал это и не мог предотвратить. Я словно наблюдал за падением пианино с верхнего этажа. Прекрасно знаешь, через несколько секунд раздастся громкий треск, но ничего уже поделать нельзя, остается только смотреть. Но пусть даже пианино существовало исключительно в моем воображении, я готовился услышать оглушительный грохот, когда оно неизбежно рухнет на асфальт. Но однажды, прекрасным утром, приехав на работу, я убедился, что пианино отнюдь невоображаемое. Я уселся в кресло с кружкой ядовитой тины, маскирующейся под кофе. В лаборатории еще никого не было, поэтому я включил компьютер для проверки входящих и обнаружил всякую чушь. Официальную памятку о том, что новый дресс-код не позволяет надевать на работу гуаберы, записку от руководителя бойскаутского клуба, в котором состоял Коди, гласившую, что на следующей неделе я обеспечиваю ребятам перекус, 3 предложения от канадской онлайн-аптеки, 2 письма, посвященных совершенно неуместным и глубоко личным развлечениям, письмо от моего поверенного из Нигерии, убеждающего меня как можно скорее предъявить права на огромные наследства, и приглашение открыть блог, посвященный брызгам крови на соответствующем фэн-сайте. На мгновение я задумался над идеей написать несколько статей для поклонников убийств. Это казалось абсурдным, странным, но по-своему как-то привлекательным. Поэтому не удержался и решил быстренько заглянуть. Я открыл письмо. Экран немедленно опустел. И на мгновение я ощутил панику, вдруг я подцепил какой-нибудь вирус. Но потом начали загружаться картинки. И на экране с характерным звуком возникло большое красное пятно, нарисованное кровью. Оно стекало к нижнему краю и выглядело достаточно натуралистично. И я вдруг занервничал. Посреди этой жуткой алой лужи проявились черные буквы. Они медленно сложились в мое имя, и я ощутил болезненный приступ неудержимого страха. И мне отнюдь не полегчало, когда экран вдруг залился ослепительным светом, а потом возникла огромная черная надпись. «Попался!» Несколько секунд я сидел, уставившись на экран. Потом буквы начали меркнуть, и, казалось, моя жизнь уходит вместе с ними. Я попался. Все кончено. Кто это сделал, что будет дальше, неважно. Декстеру конец. Затем появился короткий текст, и я, ощущая какое-то беспомощное отупение, начал читать. «Если ты похож на меня, — гласил он, — ты любишь убийство». «Ну, допустим, я действительно похож на тебя, и что?» «В этом нет ничего дурного. Есть много людей, которые думают точно так же. Как и тебе, им нравится жизнь здесь, в Майами, где то и дело случается что-нибудь новенькое. До сих пор нам было трудно держаться в курсе последних событий, но теперь мы нашли простой способ. Горячая кровь. Потрясающий новый онлайн-журнал в формате постоянно пополняемого дневника, предлагающего вам взглянуть изнутри на все убийства всего лишь за $4.99 в месяц. Специальная цена только для главных подписчиков. Присоединяйтесь, пока цена не поднялась». Там было еще что-то, но я бросил читать. Меня охватило облегчение. Это просто спам. И гнев от того, что пришлось пережить очень неприятный момент. Я стер письмо, но тут же лэптоп издал приглушенный звон, сообщая о приходе нового письма с коротким названием «Опознание». Я уже взялся за мышку, чтобы удалить и его, но помедлил. Глупо, конечно, но совпадение показалось поистине волшебным. Второе письмо пришло, как только я удалил первое. Конечно, они никак не связаны, но в этом чувствовалась некая чудесная гармония. Я открыл письмо, решив, что получил рекламу какого-нибудь замечательного нового продукта, который защитит меня от хакеров или, возможно, повысит мою мужскую силу. Однако слово «опознание» крутилось в моей голове, и я размышлял о свидетеле. Я гадал, как бы его вычислить, и знает ли он что-нибудь обо мне. Но теперь, когда я увидел это слово в заголовке, воспоминание пробудилось. Ассоциация оказалась глупой и очень зыбкой, и все же я не удержался и открыл письмо. На экране появилась страница убористого текста под огромной стилизованной шапкой, которая гласила «Блок тени». Эти слова, набранные серым полупрозрачным шрифтом, отбрасывали расплывчатую зеркальную тень алого цвета. Никакого имени, только электронный адрес. О, радость! О, счастье! Я попал в список рассылки какого-то дурацкого анонимного блогера. Неужели такова цена новообретенной славы? Теперь на меня будет набрасываться всякий полуграмотный идиот, имеющий компьютер и собственное мнение. Вот уж в чем я точно не нуждался. Снова взявшись за мышку, чтобы удалить письмо, я прочел первую фразу. И все заледенело и застыло. «А теперь я знаю, как тебя зовут». Я целую вечность рассматривал эти слова. Иррационально, на уровне клинической смерти мозга, я не сомневался. Фраза адресована мне, и она написана свидетелем. Я смотрел на нее и, может быть, моргнул пару раз, но больше не сделал ничего. Наконец я услышал далекий стук и понял. Мое собственное сердце напоминает о необходимости дышать. Я подчинился, закрыв глаза и дав кислороду время добраться до мозга и запустить его в действие. Первой мыслью оказался приказ успокоиться. Далее последовало разумное напоминание о том, что это в конце концов просто спам, который, скорее всего, не имеет отношения ни ко мне, ни к моему свидетелю. Поэтому я сделал еще один вдох, насладился и открыл глаза. Фраза никуда не исчезла. Она по-прежнему гласила: «А теперь я знаю, как тебя зовут». А ниже шла целая страница текста. Но я исполнился чувством гордости, обнаружив в мозгу вторую спокойную мысль. «Взгляни на письмо. Ты немедленно убедишься, что оно не имеет к тебе никакого отношения. Достаточно будет прочитать пару предложений, чтобы понять, ты идиот и параноик. Можно вернуться к спокойному прихлебыванию злополучного кофе». Поэтому я перевел взгляд на вторую строчку и приступил к чтению. «С тех пор, как я увидел тебя тем вечером в запертом доме, я не могу забыть твоего лица. Я вижу его повсюду, во сне и наяву. Я помню, как ты стоял над грудой сырого мяса, которая всего несколько минут назад была живым человеком. Даже ты должен понимать, это, черт возьми, неправильно. Я постоянно думаю, кто ты такой, мать твою? Или даже так, ты вообще человек? Может ли тот, кто занимается такими делами, спокойно жить в реальном мире, ходить за покупками и говорить о погоде? И я сбежал, увидев тебя, занятого тем, чем ты там занимался, но воспоминание убежало вместе со мной. Знаю, я должен был что-то предпринять, но ничего не сделал, и теперь не могу выкинуть эту мысль из головы. Поскольку я удрал, мне стало казаться, будто ты повсюду. В жизни мы никогда не виделись, а теперь ты появляешься всякий раз, когда я выхожу за дверь. Я вижу тебя то с детьми, то за работой, но больше так не могу. Я не дурак. Я знаю, это не случайно, поскольку таких совпадений просто не бывает. Но я не хотел задумываться, ведь тогда пришлось бы что-нибудь предпринимать. Мне казалось, я не готов. Из-за развода и прочих неприятностей, которые на меня валятся, мне и без того дел хватает, а возиться еще и с тобой нет уж, спасибо. А потом я увидел фотографию, узнал, как тебя зовут и где ты работаешь, и подумал: господи, так он, бля, коп. Ну и наглость. Как это ему сходит все с рук? И тут же я понял. Я ничего не смогу поделать с таким человеком, который ко всему остальному еще и коп. Но я постоянно об этом думаю. И чем больше думаю, тем упорнее сопротивляюсь. Поскольку у меня и так до черта проблем, чтобы связываться с таким дерьмом вроде тебя. Но мысль жужжит и жужжит в моей голове. Кажется, я вот-вот сойду с ума. Хочется бежать, но некуда. И я не могу откладывать, так как знаю, кто ты и где работаешь, и больше никаких оправданий не осталось, а мысли копятся и кружатся в голове, сводя меня с ума. А теперь вдруг точно кто-то щелкнул выключателем. И я буквально слышу голос, который говорит: «Ты неправильно смотришь на вещи. Помнишь, как говорил святой отец? Каждый камень, о который ты спотыкаешься, на самом деле ступенька, если хорошенько подумать. Да-да, это не новая проблема, это ответ. Это способ сделать так, чтобы всякая фигня обрела смысл. И, наконец, сложить головоломку. Допустим, я пока еще не знаю, как быть, но зато уверен, я поступаю правильно, и я справлюсь. Я приду очень скоро. Ведь я знаю, как тебя зовут». Где-то в коридоре хлопнула дверь. Начали перекликаться два голоса, но я не разобрал слов. А даже если бы разобрал, то не понял, поскольку во всем мире лишь одно теперь имело значение. Он знает, кто я такой. Ему попались фотографии с моим именем, и он сопоставил с тем, что видел, когда я возился с Валентайном. Он узнал меня, выяснил, кто я такой и где работаю. Я сидел, пытаясь успокоиться и понять, что делать, не в силах прогнать одну единственную безумную разрушительную мысль. Свидетель нашел меня. Он бродил где-то рядом и планировал нанести удар в любой момент. Я же не имел ни малейшего понятия, кто он такой. А он знал меня и был способен разоблачить, когда ему вздумается. Мне же, судя по всему, нечем было ответить. Что он там болтал насчет детей? Он что, угрожает Лили Энн? Я обязан защитить ее. Найти какой-нибудь способ добраться до свидетеля и остановить. Но как, если в течение 2 недель мои попытки отыскать его оказались безуспешными? Я снова просмотрел блог, пытаясь найти хоть какую-нибудь подсказку, которая дала бы мне понять, кто он такой. Хотя бы крошечный намек на то, каким образом спастись от этого кошмара. Содержание не изменилось, но тем не менее при втором прочтении я заметил, что свидетель не написал ничего, способного разоблачить Декстера перед остальными. По крайней мере, с этой стороны я находился в безопасности. Чем же он грозил? Напасть на меня или мою семью? Он написал, будто намерен что-то сделать со мной. Я понятия не имел, о чем он. Но формулировка мне не понравилась. В конце письма свидетель сказал, что пока не знает, как поступить. Это тоже могло значить что угодно. И я не собирался ничего вычеркивать из списка, пока не выясню, кто он такой. Как утопающий нуждается в воздухе, так и мне была необходима подсказка. А я не располагал ничем, кроме нескольких абзацев глупой болтовни. Но погодите-ка, это не просто болтовня, это блок, то есть нечто относительно регулярное. Если в нем есть еще записи, среди них может оказаться нечто полезное. Я скопировал адрес наверху страницы, перенес его в окно браузера и оказался на одном из сайтов, позволяющих всем желающим бесплатно открывать блоги. Блок тени оказался лишь одним из многих тысяч. Но кроме того, я обнаружил там и другие записи, по одной каждые несколько дней, и как можно быстрее просмотрел их. Самый первый начинал с словами: «Почему все на свете сводится к дерьму?» Справедливый вопрос, выказывающий большое знание жизни. Но, тем не менее, я не узнал о свидетеле ничего нового. Я продолжил чтение. В основном запись содержала бессвязные невнятные жалобы, будто никто его не ценит. В завершении свидетель утверждал, что намерен вести блог, чтобы выяснить причину. «Я не понимаю. Я вхожу в комнату, и меня никто не видит. словно я не существую для окружающих, точно я тень. Поэтому блок будет называться «Блок тени». Очень трогательно и задушевно, подлинный экзистенциальный призыв с просьбой о человеческом контакте. Я тоже очень хотел установить контакт, притом поскорее. Но сначала нужно выяснить, кто он такой. Я почитал другие записи. В них звучала все возрастающая ярость, и они по времени охватывали примерно год. Но все оказались анонимными, даже те, в которых упоминалось о разводе автора с женщиной, скрытой под инициалом «Э». Он с горечью писал, как сначала она не желала оторвать зад от стула и найти работу, а теперь требует, чтобы он содержал ее и оплачивал расходы. Но он не в состоянии снимать вторую квартиру. Поэтому они по-прежнему вынуждены жить под одной крышей, хотя и развелись. Очень трогательное описание страдающего представителя среднего класса. Несомненно, эта исповедь растопила бы мое сердце, будь оно у меня. Отказ работать, казалось, злил его больше всего. Поэтому он страстно писал об ответственности и о том, что невыполнение обязанностей есть настоящее зло. Здесь не перечислялась серия наблюдений над обществом в целом и над сволочами, которые отказываются выполнять правила, по которым обязаны жить остальные люди. Далее свидетель пускался в скучные и напыщенные рассуждения о правосудии, о том, что люди получают по заслугам, о своей вере, в то, что мир стал бы гораздо лучше, если бы все походили на него. Иными словами, передо мной предстал портрет человека с самооценкой ниже плинтуса, слабым уровнем самоконтроля и растущим разочарованием в окружающем мире, который отказывался признавать его бесспорные достоинства. Я почитал еще, наткнулся на полдесятка записей, в которых свидетель многословно сетовал на новые проблемы с «э», и тут я ему по-настоящему сочувствовал. Но почему он избегал называть имена? Тогда стало бы намного проще. Но в этом случае он открыл бы и мое имя, поэтому, наверное, не стоило предъявлять претензии. Все записи выглядели одинаковыми. Брезгливая и эгоистичная болтовня. Наконец я набрел на запись, озаглавленную «Хвать». Судя по дате, она появилась в блоге на следующий день после моего рандеву с Валентайном. Я перестал просто просматривать и начал читать внимательно. Слишком много проблем с «э». Она предъявила мне очередную стервозную претензию в том смысле, что я слишком мало зарабатываю. Это просто смешно, поскольку она не зарабатывает вообще ничего. Ну типа, ты же мужик, ты должен добывать деньги. Эта сука живет в доме, за который я плачу по счетам. Я покупаю еду, а она палец о палец не хочет ударить. Даже не убирается по-нормальному. Я посмотрел на нее и увидел не просто ленивую стерву, а зло с большой буквы. И понял, хватит с меня этого дерьма. Сейчас я что-нибудь сделаю, и нужно поскорее уйти, пока я ничего не натворил. Поэтому я взял ее Хонду, назло ей, и некоторое время катался по городу. Кусал губы и пытался собраться с мыслями. Потом, где-то через час, я заехал в Гроув, а результатом оказались только ноющие зубы и почти пустой бензобак. Я хотел посидеть и подумать, как быть дальше. Может быть, в Пикок-парке или еще где-нибудь. Но шел дождь, поэтому я поехал обратно. И чем ближе я подъезжал к дому, тем сильнее злился. А когда свернул на Олд Катлер, какой-то мудак на BMW меня подрезал. Я подумал, вот, блядь, началось. И тут в голове что-то щелкнуло, я нажал на газ и поехал за ним. Я подумал, идиот, очнись. Он в новеньком BMW, а ты в старой задрипанной Хонде. Он, конечно, исчез через 3 секунды, и я еще больше разозлился. Я свернул на улицу, куда, как мне показалось, он поехал, но там никого не было. Я несколько минут ездил по району и думал, ну, вдруг повезет. Но я его не нашел, он куда-то пропал. А потом я увидел этот дом, заброшенный и закрытый. Какой-то засранец ограбил банк, а у остальных теперь вырастут налоги. Я затормозил и присмотрелся, поскольку там под навесом в тени стоял старый «Шевроле». Я решил, что прежний хозяин живет тут за даром, пока я, блядь, из кожи вон лезу, чтобы заплатить по счетам. Я припарковался, открыл боковую дверь, которая выходила под навес, и пробрался в дом. Не знаю, о чем я думал и что собирался сделать, но я здорово разозлился. А потом я услышал какой-то звук из соседней комнаты, подошел к двери, заглянул, и... Стол. На нем рука. Человеческая рука. Рука отдельно от всего. Сначала я вообще не понял. А рядом нога, тоже сама по себе. И другие части тела. И, блядь, голова с широко раскрытыми глазами. Она смотрела прямо на меня, и я на нее. Потом что-то двинулось... Я увидел того парня. Он так спокойно прибирался, словно ничего такого и не случилось. Обычный рабочий день, хопля. Он медленно повернулся, и я увидел его лицо. Святой отец пытался напугать нас, описывая дьявола. Рога, красная морда, злобный взгляд. Но этот тип был страшнее. Потому выглядел вполне заурядно. Обычно. Но... Творил-то он настоящее зло и даже радовался тому, что стоит тут над изрубленным телом. И вот он повернулся, чтобы посмотреть на меня. И я решил, хватит. В мозгу что-то сработало, я прыгнул в машину и рванул оттуда раньше, чем осознал случившееся. Почти доехал до дома, когда подумал, почему я ничего не предпринял. Хотя бы не позвонил в полицию. Неприятно сознавать себя трусом. Может быть, люди правы, и я действительно просто тень. Я должен был что-нибудь сделать. Я по-прежнему должен что-нибудь сделать. Ну что? Как ни странно, я увлекся, читая описание темного Декстера, занятого игрой. Впрочем, оно оказалось слегка жутковатым и не слишком-то приятным для самолюбования. Это у меня-то заурядная внешность. Ну уж нет. А в любом случае я не получил никаких подсказок, которые помогли бы раскрыть личность свидетеля. И я перешел к более поздним записям. Выяснилось, однажды свидетель видел меня в магазине, в пабликсе, совсем рядом с моим домом. Он выскользнул оттуда словно тень и наблюдал, сидя в машине, как я выхожу с покупками. Двумя записями ниже он рассказывал о нашей встрече утром на шоссе Пальметто в своем обычном увлекательном стиле. Я, как всегда, тащился утром по долбанной забитой трассе и ехал на проклятую работу на машине «Э», чтобы сэкономить бензин. Осматриваюсь, и вдруг снова вижу знакомый профиль. Это он. Не вопрос, точно он. Сидит, блядь, в своей машине, как остальные рабы системы. Этакий 100% нормальный чел. Я нихера не понимаю, поскольку вокруг все совершенно как всегда. На машине рядом это лицо, то самое, которое я до сих пор мысленно вижу в окружении отрубленных частей тела. И вот оно здесь, на шоссе, ждет своей очереди, чтобы въехать на Пальметто. И у меня мозг застыл. Я вообще ни о чем не мог думать. Просто глядел на него и гадал, что же сейчас будет. Может, он провалится сквозь землю или превратится в стаю летучих мышей или еще чего. И тут он внезапно понял, что за ним наблюдают, и начал поворачивать голову, совсем как тогда, в доме. И случилось то же самое. Я так испугался. Нажал на газ и смылся, не успев осознать произошедшее. Потом я об этом вспоминал и очень злился, что снова сбежал. Но ведь я, блядь, не пустое место, я знаю, что должен что-нибудь сделать. Но я сбежал. Раньше, чем сообразил. Но на самом деле я же ведь не такой... Я сидел и размышлял. Так ладно, а какой я на самом деле? Честно говоря, не знаю. Я слишком долго скрывал свою истинную суть и стремился порадовать людей фальшивкой. Святого отца, учителей, и даже моего мудака-босса на идиотской работе, который не отличит жалюзи от жопы. И он меня еще учит составлять диаграммы, сука. Даже его я, что есть сил, стараюсь... порадовать, вместо того, чтобы просто быть собой. Тогда я надолго задумался. Кто я, блядь, такой? Кто? Я думал об этом, пока не доехал до работы. Каков я? Во-первых, большинство людей меня вообще не замечают. Во-вторых, я знаю, надо следовать правилам. И страшно злюсь, когда другие этого не делают. Я неплохо разбираюсь в компьютерах. Ем полноценную пищу и слежу за здоровьем. И это все. Наверняка должно быть что-то еще. Поскольку если суммировать все это, получается очередной раб системы. Такой тупой, что он даже от налогов не увиливает. И тогда я вспомнил про него. Про парня с ножом. Вот он, похоже, знает, кто он такой. И всегда остается с собой. И тут я еще кое-что сообразил. Я задал себе пару вопросов. Я удираю, потому что боюсь его? Или потому что он наводит меня на кое-какие размышления? Чудесный текст от начала до конца. Но будь этот тип хотя бы в половину так умен, как ему казалось, он действительно сбежал бы как можно дальше, поскольку я еще никого так страстно не желал увидеть привязанным к столу. Записей было много, по одной через каждые несколько дней. Но прежде чем я успел их прочитать, за спиной что-то лязгнуло. Я открыл домашнюю страницу и тут же вошел в Уинс Муцуока. Привычный рабочий день, тяжелый и нудный, покатился по наезженной колее. Но до самого вечера я думал только об этой ужасной первой фразе «Теперь я знаю, как тебя зовут». Кому-то стало известно, кто я такой, где работаю. Кем бы он ни был, я бы не назвал его добрым и ласковым, и он отнюдь не намеревался наградить меня за бескорыстные добрые деяния цветами и благодарностями от имени всей нации. В любой момент он мог напасть или просто опубликовать разоблачение, и тогда моя жизнь, так тщательно выстроенная и полная удовлетворения, вылетит в трубу. Декстер решительно развенчанный. Кем бы он ни являлся, свидетель знал, как меня зовут, а я понятия не имел, кто он такой и что собирается сделать. Эта мысль не давала мне покоя на работе и по пути домой. Вопрос-то, в конце концов, стоял очень серьезно, по крайней мере, для меня. Всему, из чего складывалась моя жизнь, грозила гибель, а я никоим образом не мог предотвратить катастрофу. Я почти не обращал внимания на дорогу и едва заметил, что добрался до дома, скорее всего, на автопилоте. Не сомневаюсь, я совершал какие-то действия по приезде. Наверняка они включали общение с семьей, ужин и часовое бдение на кушетке перед телеком. Но память не сохранила ничего. Даже впечатлений от Лили Энн. Мой разум целиком сосредоточился на одной ужасной мысли. Декстеру грозит гибель, и деваться было некуда. Я пошел спать, так и не успокоившись, и даже сумел урвать несколько часов сна, но на следующий день на работе с большим трудом сохранял маску дружелюбия и профессионализма. Все вроде бы шло как всегда. Никто не стрелял в меня и не пытался заключить в кандалы, но я чувствовал на шее ледяное дыхание. В любую секунду мой призрачный друг мог решить, что настало время отринуть опасения и объявить охоту. Причем именно в тот момент, когда я сижу на работе, так сказать, в логове зверя, тем проще будет защелкнуть на мне наручники и припроводить в объятия старины Спарки. Но день прошел, и никто не явился за мной. Настал следующий день, как и должно быть. И опять-таки вдалеке не слышалось лая гончих. Никто не стучал в мою дверь и не гремел цепями в коридоре. Окружающие вели себя до безумия нормально, как бы я ни озирался, охваченный сильнейшим смятением. Было бы совершенно естественным ожидать, что крестовый поход, направленный на мое уничтожение, возглавит энергичный сержант Доукс. Но даже он не выказывал намерения достать меня. Зловещая встреча, вроде той, когда я застукал его за моим компьютером, не повторялась. Я пару раз издалека ловил его яростный взгляд, и иногда в приступе паранойи мне казалось, будто он все знает. Но сержант ничего не предпринимал, просто наблюдал за мной с обычной ненавистью. Это стало привычным излучением на заднем плане. И даже Камилла Фиг больше не обливала меня кофе. В течение нескольких долгих томительных дней мы вообще не сталкивались. Я случайно услышал, как Винс поддразнивал Камилу по поводу ее нового бойфренда и заметил, как она пунцово покраснела при его словах. Видимо, он был прав. Не то чтобы я интересовался ее личной жизнью, но, по крайней мере, она перестала ходить за мной по пятам с опасными напитками. Зато по пятам за мной ходил кто-то другой. Я чувствовал, как он описывает круги, оставаясь с подветренной стороны, но с каждым разом подбираясь ближе и ближе. Я по-прежнему ничего не видел и не слышал, и не находил ни единого признака зловещего интереса ко мне со стороны кого-либо ни дома, ни на работе. Все продолжали относиться ко мне с обычным легкомысленным небрежением, не обращая ровным счетом никакого внимания на мою сильнейшую тревогу. Коллеги и члены семьи, казалось, были довольны жизнью до отвращения. Счастье благоухало вокруг, как летние цветы, а тяжелая поступь Армагеддона слышалась за моей спиной. В любой момент враг мог переломить мне хребет и навсегда поставить точку. Однако, общеизвестно, людям наплевать на страдания ближних, часто этого даже не замечают. Несмотря на мое томительное ожидание внезапного подведения итогов, вокруг кипела жизнь. Точно задавшись целью потыкать меня носом в собственное горе, она, казалось, стала необычайно радужной для всех, кроме меня. Жители Майами внезапно загадочным образом преисполнились оскорбительного воодушевления. Даже Брайан и тот словно поддался ужасной легкомысленной радости, которая заразила целый город. Я это почувствовал, когда на третий день, после знакомства с блогом Тени, вернулся с работы. Перед домом стояла его машина, а сам он ждал на кушетке в гостиной. «Привет, братец», — сказал он, сверкая фальшивой улыбкой. Сначала я не понял, что он тут делает, так как Брайан обычно приезжал к нам ужинать каждую пятницу, а сегодня был четверг, но он, тем не менее, почему-то сидел на нашей кушетке. Из моей поврежденной головы не выходил свидетель, я не сразу осознал, что Брайан действительно здесь, и несколько секунд тупо хлопал глазами, глядя на него. «Сегодня же не пятница», — наконец выпалил я, и это, с моей точки зрения, было вполне логично. Но Брайану мои слова, должно быть, показались смешными, поскольку его улыбка тут же выросла вдвое. «Ну да», — подтвердил он. Прежде чем он успел продолжить, бежала Рита с Риви Энн в одной руке и пакетом в другой. «О, ты дома?» — сказала она, побив мой рекорд по констатации очевидных фактов. Рита бросила пакет рядом с кушеткой, и, к моему великому разочарованию, я убедился. Вместо ужина он содержал только груду бумаг. «Убрай на список», — объяснила Рита с ласковой улыбкой. Я еще не успел понять, о каком списке идет речь и какое мне до всего этого дело, как из коридора донесся вопль Эстер, и такой громкий, что стекла чуть не полопались. «Мама, я не могу найти свои туфли!» «Не говори глупостей, они только что были на тебе!» «Подержи, Декстер», и Рита вручила мне Лилиэн, выбежала в коридор, вероятно, чтобы предотвратить повторный крик и спасти наш дом от разрушения. Я уселся в кресло вместе с малышкой и вопросительно взглянул на Брайана. «Конечно, я всегда рад тебя видеть», — сказал я. И брат кивнул. «Но почему ты приехал сегодня, а не в пятницу?» «В пятницу я тоже приеду, не сомневайся», — успокоила меня. «Это чудесно. Но все-таки почему?» «Видишь ли, твоя очаровательная жена», — продолжил Брайан и кивком указал в сторону коридора, наверное, желая подчеркнуть, что он имеет в виду именно Риту, а не какую-нибудь другую из моих очаровательных жен, попросила помочь вам с поисками нового дома. Так. И тут я вспомнил о недавнем разговоре с Ритой, который, конечно же, вылетел у меня из головы, поскольку я эгоистично обдумывал свою маленькую проблему, грядущую гибель и позор. Так, повторил я, чтобы заполнить тишину. И Брайан подтвердил. Сейчас самое подходящее время для этого. Прежде чем я вспомнил какое-нибудь приемлемое клише, в комнату Рыстой вернулась Рита, продолжая разговаривать через плечо с Эстер. «Сойдут и кроссовки. Обувайся и поживей. Коди, идем». Она схватила сумочку со столика. «Едем». И вот, подхваченные ураганом по имени Рита, мы поехали. Мы провели следующий вечер после работы, все выходные и первую половину наступившей недели, разъезжая по округе вместе с Брайаном и изучая дома. Мои разочарования и досада росли и не давали мне покоя. Дома, которые мы осматривали, выглядели зловещими символами грядущего краха. Все они казались покинуты, с неухоженными изгородями и лужайками, заросшими сорняками. Там царил мрак, так как в домах отключили электричество, и они нависали над безлюдными дворами, точно дурное воспоминание. Но они действительно стоили относительно недорого. Благодаря связям Брайана по работе, Ирита врывалась в каждый следующий дом с выражением свирепой решимости, которое, похоже, успокаивало моего брата. По правде говоря, я по-прежнему продолжал озираться по сторонам, в прямом и переносном смысле. Но Рита превратила процесс поиска в нечто настолько лихорадочное и всепожирающее, что я порой даже надолго забывал про тень, иногда аж на целых 5, а то и 6 минут. Даже Коди и Эстер прониклись общим настроением. Они широко раскрытыми глазами бродили по заброшенным пустым домам, разглядывая комнаты и дивясь обширному пространству, которое будет принадлежать им. Эстер вставала в центре какой-нибудь бледно-голубой спальни с дырявыми стенами, смотрела в потолок и бормотала: «Это моя комната. Моя комната». А потом в комнату врывалась Рита, гнала всех в машину, сопровождая это стремительным монологом. Мол, и школа тут неподходящая, и налоги слишком высоки в связи с зональным тарифом, и нужно целиком менять проводку и трубы. Брайан улыбался, первоклассно имитируя восторг, и вез нас в следующий дом. Поскольку Рита находила возражения, одно другого нелепее, в адрес каждого дома, который мы смотрели, новизна постепенно выветрилась. Улыбка Брайана наконец померкла и сделалась откровенно фальшивой, а я ощущал сильное раздражение всякий раз, когда мы садились в машину и ехали дальше. Коди и Эстер, казалось, тоже осознали, что происходящее действо отдаляет их от воссоединения с игровой приставкой. Почему бы просто было не купить тот клевый большой дом с бассейном и не закончить на этом? Но Рита была безжалостна. Она считала, что необходимо просмотреть еще один вариант, и не сомневалась, что следующий дом нам непременно подойдет. Будет идеальным местом для полного домашнего счастья. Поэтому мы мрачно ехали в очередной идеально подходящий дом лишь за тем, чтобы узнать. На заднем дворе протекает поливалка, вода непременно размоет грунт, или дом подлежит удержанию по второй закладной, или в соседнем квартале, по слухам, живет какой-то убийца. В общем, всегда находилось очередное возражение, и Рита, похоже, не осознавала, что является собой прекрасный пример невротического отрицания. Еще печальнее было то, что я перестал проводить вечера, а также субботы и воскресенья дома за поеданием Ритиной стряпни, поскольку все они проходили в непрерывных разъездах. Мне казалось, я смогу мириться с поисками нового дома, лишь бы на столе появлялась свиная отбивная, но теперь отбивная превратилась в далекое воспоминание, заодно с тайской лапшой, паэльей, цыплятами на гриле и остальными вкусными вещами. Мой ужин представлял собой теперь адскую мешанину из гамбургеров и пиццы, которые я торопливо запихивал в рот на бегу, пачкаясь жиром. Когда я наконец настоял на своем и потребовал настоящей еды, пришлось довольствоваться коробкой цыплячьих крылышек из закусочной. После чего мы снова оказались в замкнутом круге отрицания, отказавшись от возможности приобрести очередной восхитительно дешевый дом, потому что в одной ванной из трех оказались на стенах виниловые панели, а не плитка. Вдобавок там не хватало места для качелей. Хотя Рита, похоже, испытывала подлинное наслаждение, непрерывно отвергая все объекты, обладавшие 4 стенами и крышей, мне бесконечные поиски не приносили ничего, кроме усиливавшегося ощущения, что за мной наблюдают, в то время как я беспомощно ожидаю приближения беды. Я ездил из дома в дом, голодный, отупевший, и точно таким же отправлялся на работу. Я вычеркнул только 3 имени из списка владельцев Хонд, и хотя этого было далеко недостаточно, ничего другого не оставалось. Приходилось, стиснув зубы, жить под маской и дальше, тогда как мир по стремительной спирали несся вверх, на головокружительные высоты разочарования. Утром в среду фантастическое убожество под названием «Жизнь Декстера» наконец достигло кульминации. Я только что уселся за рабочий стол, готовясь провести 8 блаженных часов в мире кровавых брызг, и уже чувствовал некоторую благодарность судьбе, временно исключившей меня из лихорадочных поисков идеального дома. Почему вот вдруг все и сразу пошло наперекосяк? Может быть, я откровенно льстил себя? Но, честно говоря, мне казалось, я неплохо умею улаживать кризисы, лишь бы они обрушивались по очереди. Одновременно иметь дело с поисками дома, вынужденной жизнью на отвратительном фастфуде, с копками Эстер и прочим, при этом зная о неведомой тени, готовящей непредсказуемый удар, я заподозрил, что выбьюсь из сил, прежде чем успею уладить хоть что-нибудь. До сих пор я отлично справлялся, но почему же внезапно стало так тяжело быть Декстером? Я старался оставаться собой, раз уж никто не предлагал иного варианта. Сделав достойную жалости попытку не нервничать и укрепиться духом, я дважды глубоко вздохнул и попытался взглянуть на ситуацию в перспективе. Допустим, у меня проблема, и даже не одна. Но ведь раньше я всегда выпутывался, не так ли? Ну, конечно. Не значит ли это, что я каким-нибудь образом и теперь выберусь из передряги, в которой очутился? Разумеется, я же прирожденный победитель, всегда выходивший сухим из воды. Однако я чувствовал себя как капитан группы поддержки, чья команда еще даже не вступила в игру. Я наклеил на лицо бодрую фальшивую улыбку и принялся за работу, для начала открыв почту. Разумеется, именно этого и не следовало делать, если я хотел и далее пребывать в состоянии искусственного оптимизма. Естественно, первое же письмо, которое ожидало меня в почте, называлось «Перелом». Я хорошо знал, кто его прислал. Надо сказать, рука у меня не дрожала, когда я открывал письмо. Наверное, от нервного истощения. Это оказалось именно то, что я и предполагал. Очередная записка от любимого корреспондента. На сей раз она была короткой и обращенной конкретно ко мне, в отличие от длинных, бессвязных записей в блоге. Всего несколько строчек, но достаточно красноречивых. Я наконец понял, что мы похожи больше, чем тебе хотелось бы. Поэтому не спеши радоваться. Я знаю, что делать, и совершу это таким же образом, как и ты. Поэтому тем более не спеши радоваться. Поскольку теперь ты догадываешься, что произойдет, но не знаешь, когда. Наступил переломный момент. Я рассматривал послание так долго, что у меня заболели глаза. Но единственная мысль, пришедшая на ум, гласила: я все еще сижу с поддельной улыбкой на губах. Я убрал ее с лица и удалил письмо. Не знаю, что мне помогло пережить этот день, и понятия не имею, как я справлялся с работой до 5 часов, когда наконец сел в машину и пополз по забитому шоссе в сторону дома. Пустота в голове ничем не заполнялась. Ни во время краткого пребывания в кругу семьи, ни потом, когда я преодолел первую стадию разъездов. Наконец, после того, как Рита отвергла 3 очень милых дома, я, выглянув из окна машины, с растущим ужасом осознал, что мы едем по улице, которая кажется мне смутно знакомой. И тут же сообразил, почему. Мы приближались к дому, где я избавился от Валентайна и был застигнут во время этого процесса. К тому самому дому, где начались все мои беды и несчастья. Ну, а чтоб я испил чашу горести до дна, Брайан остановился именно перед ним. Тут была несомненная, хотя и очень нездоровая логика. В конце концов, я выбрал этот дом, поскольку он пустовал и находился примерно в том же округе, где мы жили. Во всяком случае, не приходилось сомневаться. Рука судьбы работала сверхурочно, дабы усугубить мучения бедного, ни в чем не повинного Декстера. Наверное, как и следовало ожидать. Однако я ничего не ожидал. И вот оно случилось. Я вновь обречен бездействовать и хлопать глазами. Что я, в конце концов, мог сказать Рите? Мне не нравится этот дом, так как я порубил здесь на кусочки одного очень нехорошего клоуна. Естественно, я ничего не сказал. Вылез из машины и молча последовал за остальными в дом. Вскоре я оказался в кухне, совсем рядом со столом, который послужил сценой для последнего выступления Валентайна. Но вместо ножа я держал Лили Энн и слушал, как Рита разглагольствует о выведении плесени с чердака. Коди и Эстер плюхнулись на пол, привалившись спинами к эшафоту, то есть к столу. У Брайана остекленели глаза. Фальшивая улыбка сползла с подбородка. Мой желудок, откашлившись, издал урчание в знак протеста против жестокого обращения, которому он подвергался в последнее время. И я думал лишь о том, что нахожусь именно там, где меньше всего хотел оказаться. Вскоре я умру или окажусь за решеткой, поскольку я стоял в той самой кухне, где начались мои беды. Я вообще ни о чем не мог мыслить здраво. В животе снова заурчало, напоминая, что я даже не поел как следует перед смертью. Жизнь превратилась в злую насмешку, в бесконечное и бессмысленное нагромождение мелких страданий. Чтобы подавить напряжение, Рита начала постукивать ногой по полу. Машинально опустив глаза, я заметил маленькую темную точку. Просто невероятно. Возможно ли, что я пропустил пятнышко отвратительной липкой крови Валентайна, когда лихорадочно прибирался? Неужели Рита действительно постукивает ногой по пятнышку засохшей крови, которое я пропустил? И мир сократился до размеров точки. И долгое время в нем не существовало ничего, кроме размеренного постукивания Ритиной ноги. Я смотрел на пол и чувствовал, как покрываюсь потом и начинаю скрипеть зубами. Напряжение превысило все мыслимые пределы. Я понял, что не выдержу больше ни минуты в роли участника этой бесконечной мелодрамы, и нечто внутри меня восстало, расправило крылья и взвыло. Когда от этого дикого рева задрожали воображаемые стекла моей души, кроткое терпение, служившее мне маской в течение последних нескольких дней, раскололось на куски и свалилось на землю грудой неуклюжих обломков. Подлинная суть пробралась сквозь руины на главную сцену. Я освободился. Декстер был без оков. «Так», — сказал я, обрезав бесконечные Ритины возражения. Она замолкла на полуслове, посреди очередной жалобы, и удивленно взглянула на меня. Коди и Эстер выпрямились, узнав тон темного приказа, который зазвучал в моем голосе. Лилиан неуютно заерзала, но я погладил ее по спинке, не сводя глаз с Риты. «Поехали домой», — произнес я с угрожающей решимостью, которая росла в недрах моего темного «я», в наш старый маленький дом. Рита хлопнула глазами. «Но Брайан хотел, чтобы мы посмотрели сегодня еще один». «Не вижу смысла», — возразил я. «Окажется, что проводку на крыше нужно менять, а кухня не соответствует зональному тарифу. Мы едем домой. Все». Даже не останавливаясь, дабы насладиться немым изумлением Риты, я развернулся, покинул дом и зашагал к машине. Я слышал, как Коди и Эстер встали и двинулись следом. Когда я достиг машины, они уже поравнялись со мной и спорили, в какую игру будут играть, вернувшись. Через несколько секунд из дома неохотно показалась и Рита. Брайан сопровождал ее с поддельным ободрением на устах и искренней радостью на лице. Крайне озадаченная Рита села вперед. Прежде чем она успела пристегнуться, Брайан плюхнулся за руль, завел мотор и повез нас домой. По пути в наш старый маленький дом Рита была необыкновенно молчалива. Когда Брайан высадил нас на обочине и радостно умчался в закат, она медленно поплелась к двери позади всех с выражением недоумения и тревоги на лице. Я посадил Лили Энн в манеж, Коди и Эстер занялись игрой, а Рита исчезла на кухне. Я в своем неведении решил, что это хороший знак. Может быть, она приготовит ужин, чтобы залакировать слой жира, который отложился в наших желудках от фастфуда. Однако, последовав за Ритой, несколькими секундами спустя я увидел, как она вместо того, чтобы немедленно приняться за дело у плиты, опять налила себе большой бокал вина. Рита сидела, навалившись на стол. Перечеркнув меня взглядом, она от души отхлебнула вина. На щеках у нее заиграли бледно-красные пятна. Я видел, как напряглись мышцы на горле, когда она снова глотнула, прежде чем отставить полупустой бокал. Я смотрел на нее и понимал, необходимо как-то прокомментировать случившееся, хотя понятия не имел как. Разумеется, я не мог открыть правду. Она опять отпила вина, и я задумался, как намекнуть Рите, что поиски вышли из-под контроля, и она нарезает круги, которые никуда не ведут. Но тут же вновь ощутил приступ сильнейшего раздражения и услышал медленный негромкий шелест потаенных крыльев, которые трепетали от желания развернуться и унести нас вверх, в темное теплое небо. «Там все должно быть в порядке», — сказала Рита, хмурясь и по-прежнему не глядя на меня. «Да», — я кивнул, сам не зная с чем, соглашаюсь. «Нельзя покупать хибару, где кто-то нагадил ванну, а из-за проводки может начаться пожар». «Конечно нет», — ответил я, обретая почву под ногами. «Мы говорили про гипотетический новый дом. Но рано или поздно придется сделать выбор, не так ли?» «Но как?» — спросила Рита. «Потому что, в смысле, дети и...» Она подняла глаза, наполненные влагой. «И ты», — продолжила она, отводя взгляд. «Я даже не знаю». Рита покачала головой и снова отпила вина. Потом поставила бокал на стол и поправила прядь волос, упавшую на лоб. «Почему все так? Почему вы всегда спорите?» — возмутилась она. Я сделал глубокий вдох и ощутил в душе полное удовлетворение. По крайней мере, мне выпал шанс, и теперь я мог просто и ясно объяснить, не отвлекаясь на маниакальную беспорядочную беготню, что Рита влечет нас к роковой черте, в дебри разочарования и безумия. Я чувствовал, как с языка у меня готовы сорваться спокойные и разумные слова, которые заставят ее отказаться от бесконечного агрессивного отрицания. Введут в тихое и светлое состояние, и мы, наконец, сможем расслабиться, прибегнув к рациональному и методичному подходу, предполагающему в том числе и настоящую еду. И так будет, пока мы не найдем приличный дом. Но когда я открыл рот для произнесения речи, исполненной заботой и непреодолимой силы, из гостиной донесся ужасный визг. «Мама!» — вопила Эстер, и в ее голосе звучали злоба и ужас. «Лилиан вытошнила на мой пульт!» «Твою мать!» — произнесла Рита. Очень нехарактерное для нее выражение. Она залпом допила остатки вина, встала и заспешила в комнату, прихватив по пути пачку бумажных полотенец. Я услышал, как она недовольно выговаривала Эстер. Лилиан вообще не надо было давать пульт. А Эстер твердо возражала, что сестре уже больше года, и они хотели проверить, сумеет ли она убить дракона. И вообще, они с ней вроде как поделились, разве это неправильно? Коди довольно отчетливо произнес «гадость», а Рита начала выстреливать короткими отрывистыми приказами, перемежая их разнообразными «О Господи!» и «Эстер, как ты можешь?». Голос Эстер взмыл вверх, она принялась оправдываться и ныть, одновременно обвиняя всех остальных. Происходящее за стеной превратилось из разговора в нелепую и бессмысленную перебранку. Тем временем я снял маску спокойствия, расслабился и тут же почувствовал новый прилив. Горячий, напряженный, полный тусклых алых огней. И вот это альтернатива разоблачению и тюрьме? Вопли, ругань, крики, отрыжка кислым молоком и бесконечное эмоциональное насилие. Такова светлая сторона жизни. То, чего я предположительно лишусь, когда настанет неизбежный конец, и я навсегда уйду во мрак. Какой кошмар. Достаточно было прислушаться к разговору в соседней комнате, что мне захотелось выйти, извергать огонь, разбивать головы. Но, конечно, столь честное и неподдельное выражение эмоций гарантировало бы Декстеру содержание в тюрьме. Поэтому вместо того, чтобы ворваться в гостиную с дубиной, как бы мне того ни хотелось, я сделал глубокий вдох, прошел через творившийся в комнате хаос и отправился в кабинет. Список Хонт лежал в папке, практически уже заросшей паутиной за несколько дней полного небрежения. Еще было не поздно прокатиться по двум адресам. Я записал их в блокнот, закрыл папку, зашел в спальню, переоделся в спортивный костюм и зашагал к дверям. Пришлось вторично миновать кошмарный бедлам в гостиной. Эстер и Рита ворчали друг на друга, вытирая бумажными полотенцами буквально все вокруг себя. Я намеревался проскользнуть в темноту мимо них без комментариев, но эта мысль, следуя примеру остальных, тоже оказалась ошибочной. Рита скинула голову, когда я быстро проходил мимо, и краем глаза я заметил, как ее лицо напряглось и сделалось еще злее. Она выпрямилась, лишь только я взялся за дверную ручку. «Куда ты идешь?» – спросила она тем же тоном, которым говорила Сестер. «На улицу», – ответил я. «Мне надо размяться». «Теперь это так называется?» – поинтересовалась Рита. С тем же успехом она могла бы говорить по-эстонски, поскольку в ее словах я не улавливал никакого смысла. Зато интонации звучали однозначно, без намека на радость. Я развернулся и взглянул на Риту. Она стояла у кушетки, опустив руки по швам и сжав в кулаке мокрое полотенце. Лицо у нее было зеленовато-белое, не считая одинаковых ярко-красных пятен на щеках. Она выглядела странно, так не похожа на Риту, которую я знал, поэтому я просто стоял и смотрел. Видимо, это ее не успокоило. Она прищурилась и начала постукивать ногой. Я понял, что не ответил на вопрос. «А как еще это назвать?» – спросил я. И Рита зашипела. Я так испугался, что ничего не мог поделать, просто разинул рот. Тогда она швырнула в меня скомканным полотенцем. В воздухе оно развернулось и упало на пол, не долетев. Рита сказала: «Мне плевать, как ты это называешь». Потом повернулась, зашагала в кухню. Через несколько секунд вернулась с новыми салфетками, подчеркнуто меня игнорируя. Я еще немного подождал, надеясь получить подсказку. Но Рита старательно не смотрела в мою сторону. Я, как и остальные люди, люблю интересные загадки. Но конкретно это казалось слишком абстрактной. И в любом случае, сегодня я намеревался поискать куда более важные ответы. А потому решил, что столкнулся еще с одним непонятным нюансом человеческого поведения. Открыв дверь, я пошел в душную темноту. В конце подъездной дорожки свернул налево. Первым пунктом в блокноте стояла Элисса Эллен. Я счел это странное имя хорошим знаком. В нем чувствовались энергия и энтузиазм. Именно то, чего мне так недоставало в последнее время. Решительного рывка. Может быть, огонь моей души разгорится вновь, когда я увижу Хонду мисс Элиссы. И тут, как будто в имени Элисса, и впрямь крылась какая-то магия, меня словно шарахнули по голове чем-то большим, тяжелым и мокрым. Я замер, как вкопанный посреди улицы. Будь на ней машины, я бы немедленно угодил под колеса, даже не заметив этого. Поскольку вдруг сообразил, имя Элисса начинается с буквы «Э». Мой свидетель без конца писал про какую-то злобную стерву, известную как «Э». И тем не менее, до сих пор я не искал в своем списке имена, начинающиеся на «Э». Наверное, слишком много в последнее время смотрел телевизор, в результате чего клеточки серого вещества совершенно отключились, и некогда могучий мозг впал в прискорбную дряхлость. Но теперь я не собирался медлить и со вкусом осмысливать собственную же глупость. Лучше поздно, чем никогда. Я нашел нужную Хонду. Это была она, я не сомневался. Та самая, которую я искал. И прилив неразумной радости заставил меня перейти на рысь. Я побежал по улице навстречу подтверждению. Дом находился всего в миле от нас, но на другой стороне шоссе. До сих пор я побывал только на нашей, так как вечером переходить шоссе пешком становилось рискованно. Я решил, что если сумею благополучно перебраться, то опишу круг, сверну на север в поисках второго перехода и буду дома меньше, чем через час. Я неторопливо бежал примерно 15 минут по западной стороне шоссе через район, который так и не оправился после урагана Эндрю. Маленькие дома сплошь казались покинутыми, даже обитаемые, и, как правило, было очень трудно разглядеть адрес. Номера стерлись, заросли или вообще отсутствовали. Вдоль улицы стояло множество старых потрепанных автомобилей, в том числе брошенных развалюх. В них и вокруг них играли десятка-полтора грязных детишек. Еще несколько ребят гоняли мяч на парковке его обшарпанного двухэтажного дома. Я понаблюдал за ними, пробегая мимо. Задумался, не поранятся ли они, карабкаясь по старым ржавым остолам, и чуть не пропустил нужный номер. Услышав глухой удар по мячу, я повернулся посмотреть. Мяч просвистел через парковку под крики «Эй, Хулио!». Я мысленно поздравил Хулио с отличным ударом, но тут мяч прокатился мимо двери дома, и я увидел под ней номер 8834. Я искал 8837, но позволил себе отвлечься и чуть было не проскочил. Перейдя на шаг, я остановился перед двухэтажным зданием и поставил ногу на облупленный бетонный парапет, делая вид, будто завязываю шнурок. Возясь с ним, я посмотрел на другую сторону улицы. Там стоял нужный дом, скрытый огромной, разросшейся живой изгородью. Я его нашел. Дом оказался маленьким, почти флигелем, настолько зарос зеленью, что я с трудом различил окна. Огромная узловатая виноградная лоза расползлась по крыше, словно удерживая ее и не позволяя развалиться и рухнуть. На едва заметном газоне стояла Хонда. Задний двор был огорожен ржавым проволочным забором. Ближайший фонарь находился почти за полквартала отсюда. Благодаря развесистым деревьям, растущим вдоль улицы, все произошедшее в этом маленьком домике после наступления темноты осталось бы практически незримым. Поэтому я искренне надеялся, что явился по нужному адресу. Машину припарковали за огромной бугенвиллей, которая занимала почти полдвора и тянулась ветками через крышу, поэтому из-за куста виднелся только маленький кусочек заднего бампера. Но уверенность возросла, как только я взглянул на машину. Вероятнее всего, она начала свой жизненный путь как маленькая аккуратная Honda синего цвета металлик с яркими хромированными полосками по бокам, но теперь превратилась в развалину, выцветшая, исцарапанная, слегка накренившаяся на бок с ободранным хромом. Синий цвет выленил до неопределенной помеси серого, синего и белесого. А поперек багажника расползлась огромная ржавая отметина, похожая на родимое пятно. Мой пульс ускорился, и темные крылья в глубине души затрепетали. Но пятна ржавчины есть на многих машинах. Я должен удостовериться. А потому подавил растущее радостное предвкушение. Медленно выпрямившись, я потянулся, как перестаравшийся бегун, и беспечно бросил взгляд на задний бампер. Разглядеть как следует не получалось, я по-прежнему сомневался, да и куст скрывал Хонду почти целиком. Я решил подобраться поближе. Нужен был какой-нибудь дурацкий повод, чтобы зайти во двор, заглянуть под листья и увидеть, действительно ли задний габарит висит под странным углом. О, как хорошо я его помнил. Но ничего не приходило в голову. В прошлом я частенько выступал в роли человека с анкетой соцопроса или парня с инструментами. Это позволяло подобраться вплотную. Но сегодня я избрал роль придурка, пробегающего мимо. Переодеться было невозможно, и причины торчать возле дома заканчивались. Я снова поставил ногу на парапет и сделал упражнение на растяжку, лихорадочно перебирая нелепые способы проникнуть во двор и заглянуть. Я уже собирался рискнуть и испробовать самый глупый и примитивный вариант – просто зайти, посмотреть, а потом убежать. Нелепо, опасно, прямо противоположно столь бережно лелеемому мной образу умного Декстера. Но время истекало, а идей лучше не появлялось. Где-то в небе, должно быть на облаке, восседает какое-то своенравное темное божество, которому я нравлюсь. Прежде чем отчаяние успело толкнуть меня на глупый поступок, я смутно услышал голоса маленьких футболистов, которые на трех языках кричали «Берегись, мистер!». Как только я успел сообразить, что других-то мистеров на улице нет, мяч отскочил от моей головы и покатился через улицу. Я смотрел ему вслед, и у меня слегка кружилась голова. Не столько от удара, сколько от необыкновенного, нелепого, невероятно счастливого везения. Мяч катился через дорогу прямо во двор маленького неопрятного домика и остановился возле заднего колеса Хонды. «Простите, мистер», — сказал один из мальчишек. Они стояли на парковке, неуверенно сбившись в кучку, и внимательно наблюдали. А вдруг я схвачу мяч и убегу, или даже начну по ним стрелять? Я ободряюще улыбнулся и произнес: «Ничего страшного, я сейчас достану». Я зашагал через улицу, вошел во двор, где лежал чудесный, бесценный король футбольных мячей. Слегка забирая влево и приближаясь к Хонде, я старался не выказывать лихорадочной жадности, с которой смотрел на машину. Три шага, пять, шесть, и вот она. В течение нескольких долгих, исполненных радости секунд, я просто стоял и разглядывал Хонду, чувствуя прилив адреналина. Вот она, косо висящий задний габарит, тот самый, который я видел, когда меня застукали. Тот самый, подмигнувший мне, уносясь по Пальметто. Нет никаких сомнений, это та Хонда, которую я ищу. В недрах темной башни Декстера послышался раскатистый шепот удовлетворения. Я ощутил легкую щекотку, начинающуюся в основании позвоночника и медленно ползущую вверх к шее, а потом расплывающуюся по лицу. Мы нашли нашего свидетеля, и теперь он станет добычей. Внутри поросшего плесенью и виноградом домика раздались звуки злобной перебранки, и хлопнула входная дверь. Я поспешно отвел глаза от чудесной Хонды и развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть спину мужчины, который тут же возвратился в дом, чтобы закончить ссору. Я почувствовал легкий трепет. Он наверняка меня видел. Но дверь захлопнулась за ним. Удача не подвела. Мужской голос вновь зазвучал в доме. Женский ответил: «Я нашел свидетеля, он пребывает в неведении. И это начало конца». Я быстро зашагал по траве к Хонде, любовно погладил машину и поднял мяч. Футболисты все еще стояли, сгрудившись кучкой. Я показал им мяч и улыбнулся. Они смотрели на него, как на самодельное взрывное устройство, и не двигались с места. Дети внимательно наблюдали за мной, когда я бросил им мяч. Лишь увидев, как он дважды отскочил от земли, один из мальчишек схватил его. Они перебежали в дальний конец парковки, и игра возобновилась с того места, где прервалась. А я ласково посмотрел на маленький грязный домик и удивился собственному везению. Заросший двор, скверно освещенная улица – идеальное место действия, словно мы собственными руками создали этот безупречный фон для темного развлечения. И дом окутан тенями, он прячется в них. Даже самый придирчивый монстр не потребовал бы лучшей игровой площадки. Флаги крепости Декстера затрепетали от радостного предвкушения. Мы искали и нашли, и у нас еще очень много дел и мало времени. Все нужно сделать правильно, должным образом, как оно бывает всегда, как просто обязано быть. Значит, мы вернемся сюда сегодня же. Да-да, сегодня. В уютном мраке, чтобы прорубить себе путь к блаженному освобождению и безопасности. Мы устраним этого маленького уродливого сукина сына, который мешает нам достичь полного комфорта. Надоедливая и несвоевременная угроза попала под прицел, и это так же приятно, как видеть свидетеля привязанным к столу. И скоро все снова будет лучезарно и радужно. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Жизнь Декстера опять займет свое место в яркой витрине, на 100% поддельная, зато счастливая и по-человечески нормальная. Но сначала тщательная, хоть и быстрая, предварительная подготовка и пара резких слов от нашего спонсора. Глубокий вдох, чтобы подавить растущие желания и добиться внутреннего равновесия. Дело надо сделать, но правильно. Медленно, осторожно, как бы непреднамеренно, мы отвернулись от стоящей во дворе Хонды и побежали обратно туда, откуда пришли. Пора домой, но скоро мы вернемся, очень скоро, как только стемнеет. Демон придет с большой буквы «Д». Потный, но очень довольный Декстер достиг своей улицы, перешел на шаг и в развалку вошел в дом. Когда я открыл входную дверь и увидел детей, которые сидели на кушетке и радостно громили компьютерных монстров, удовлетворение достигло такого уровня, что его можно было назвать почти счастьем. Эстер подняла глаза. В игре настала очередь Коди и сказала: «Мама хочет с тобой поговорить, она на кухне». «Чудесно», — произнес я и не покривил душой. Я нашел свидетеля, побегал с пользой для здоровья, а Рита находилась на кухне и, вероятно, готовила рагу, ну или хотя бы жарила свинину. Разве жизнь не прекрасна? Как правило, мимолетное счастье намекает на то, что на самом деле ничего не понимаешь. В данном случае радость испарилась, как только я вошел на кухню, так как Рита ничего не готовила. Она сидела, согнувшись над огромной грудой бумаг и гроссбухов, занимавших большую часть кухонного стола, и что-то писала в блокноте. Она подняла голову, когда я разочарованно остановился на пороге. «Ты весь потный», — заметила она. «Я же бегал». В том, как она смотрела на меня, крылся некий намек, который я не мог разгадать. И вдобавок на лице у Риты появилось выражение облегчения, ничуть не менее странное. «Ты правда бегал?» — произнесла она. Я вытер лицо рукой и показал ладонь, чтобы Рита увидела пот. «Правда бегал? А ты что подумала?» Она покачала головой и махнула в сторону груды бумаг на столе. «Я не... Видишь, у меня дела», — начала она. «На работе столько, а теперь вот надо...» Она поджала губы и нахмурилась. «Господи, ты же весь... Только не садись никуда, пока не... Ой, черт!» Лежавший на столе мобильник зазвонил, Рита схватила его. «Можешь заказать пиццу?» А? «Да, я слушаю», — сказала она в трубку, отворачиваясь. Я наблюдал за ней, пока она перечисляла собеседнику какие-то цифры, потом развернулся и унес в ванную несбывшиеся надежды на настоящий ужин. Мое естество тщетно тосковало по домашней пище, и пицца оказалась бы своего рода горькой пилюлей. Но приняв душ, я решил, что все это просто мелочи. В конце концов, сегодня мне предстояло сделать дело. Дело, по сравнению с которым даже Ритины отбивные – мелочь. Я включил горячую воду, смыл с себя весь пот, потом постоял под холодным душем, чувствуя, как прохладная вода катится по шее и оживает ледяная радость. Вечером я намеревался выйти не только по необходимости, но и ради подлинного удовольствия, а это редкое сочетание. Чтобы его добиться, я готов был неделю питаться под льем. Я бодро вытерся, оделся, заказал пиццу. В ожидании доставки зашел в кабинет и приготовился к вечернему мероприятию. Все необходимое с легкостью помещалось в маленькую сумку. И за полчаса, пока не принесли пиццу, я успел сложить вещи, а потом переложить, просто так, на всякий случай. Рита занималась работой, и на кухонном столе громоздились бумаги. Поэтому, к огромному восторгу детей, я поставил пиццу на кофейный столик прямо перед телевизором. Коди и Эстер, конечно, пицца понравилась. А Лилиан тоже заразилась общим настроением. Она радостно подпрыгивала на высоком стульчике и разбрасывала морковное пюре в разные стороны, выказывая несомненную ловкость и силу. Я жевал пиццу и, к счастью, почти не чувствовал вкуса, поскольку темное воображение уже унесло меня далеко, в маленький домик на убогой улице. Коснуться-то кончиком ножа, то лезвием, работать медленно и аккуратно. Подходить к блаженной кульминации, когда свидетель начнет метаться в путах, и я увижу в его глазах умирающую надежду, и рывки ослабнут, и, наконец, в очаровательно долгую последнюю минуту, я видел это, буквально чувствовал, слышал поскрипывание скотча. Вдруг голод отступил, пицца показалась мне картонной, а радостное жевание детей превратилось в неприятный искусственный шум. Я понял, что больше не могу ждать возвращения к реальности, ожидающей в маленьком домике. Я встал и уронил недоеденный кусок пиццы в коробку. «Мне нужно кое-куда сходить», — сказали мы, и при ледяном звуке нашего голоса Коди резко скинул голову, а Эстер застыла с разинутым ртом, полным пиццы. «Куда ты идешь?» — негромко спросила она. Глаза у нее оказались широко раскрытыми и полными нетерпения. Она не знала, куда, но по нашему ледяному тону прекрасно поняла, зачем. Мы оскалились, и она моргнула. «Скажи маме, что у меня кое-какие дела», — попросили мы. Эстер и Коди уставились на нас, почти обезумев от страстного желания. Лилиан издала короткое резкое «па», которое мгновенно проникло под темный капюшон. Но издалека уже наплывала музыка. Она призывала дирижера и не оставляла иного выбора, кроме как поднять палочку и взойти на возвышение. «Позаботься о сестре», — велели мы. И Эстер кивнула. «Ладно», — ответила она. «Слушай, Декс, я вернусь», — сказали мы, взяли сумку с игрушками и вышли в теплую манящую ночь. Уже совсем стемнело, и первая же волна холодного ночного воздуха, ворвавшаяся в легкие, пронеслась по венам и назвала мое имя ракочущим призывным шепотом, понуждая броситься в ласковую мглу. Мы поспешили к машине, чтобы устремиться навстречу счастью. Но как только мы открыли дверцу и поставили одну ногу внутрь, какая-то мелочная тревожная мыслишка ухватила нас, заставляя остановиться. Что-то было не так. И радостная, несгибаемая целеустремленность сползла с наших плеч на тротуар, как сброшенная змеиная шкура. Что-то было не так. Я гляделся, стоя в горячей и влажной ночи. Улица ничем не отличалась от дневной. Никакая внезапная опасность не выскочила из-за вереницы одноэтажных домов, перед которыми во двориках валялись детские игрушки. Ничто не двигалось. Никто не крался в тени живой изгороди. И подлец-вертолет не кружил над головой, готовясь открыть огонь. Вообще ничего. Но все-таки я слышал неумолчный голос сомнения. Я медленно через нос набрал полные легкие воздуха, но ничего не почуял, кроме смешанного запаха готовящейся еды, далекого дождя и гниющей растительности, которой всегда пахнет ночь в Южной Флориде. Так, и в чем проблема? Почему крошечные тревожные звоночки сработали, когда я наконец-то вырвался из дома на свободу? Я ничего не видел, не слышал, не чуял и не ощущал. Но, научившись доверять назойливому предупреждающему шепотку, стоял неподвижно, не дыша, и в напряжении ожидал ответа. А потом низкий полог темных облаков распахнулся над головой, обнажив маленький серпик серебристой луны, крошечный, несовершенный, малообещающий, и мы разом избавились от сомнений. Конечно, мы привыкли отправляться в путь при злобном блеске полной разбухшей луны, резать и рубить подраздирающие горло звуки мощного небесного хора. Сегодня над нами не было привычного маяка, и казалось неправильным стремиться навстречу радости без него. Но сегодня особый случай — импровизированный рейд, почти безлунной ночью. И все же это нужно сделать обязательно, исполнив на сей раз как сольную кантату каскад отдельных нот, без оркестрового сопровождения. Маленькая и слабая ущербная луна еще слишком молода, чтобы щебетать, но мы можем отлично справиться и без нее, раз уж на то пошло. Мы чувствуем, как вокруг нас смыкается ясная и холодная целеустремленность. Никакой подбирающейся опасности, только отсутствие луны. Никаких причин медлить или ждать. Только огромное количество поводов немедленно погрузиться в бархатную темноту призовой ночи. Мы садимся за руль и заводим мотор. Дорога туда, где стоят заплесневелые двухэтажные здания и маленький убогий домик, занимает всего-навсего 5 минут. Мы медленно проезжаем мимо, внимательно рассматривая дом в поисках каких-либо тревожных признаков, и ничего не находим. Улица опустела. Одинокий фонарь за полквартала от дома то вспыхивает, то гаснет. Тусклый синий ореол вместо настоящего сияния. Не считая фонаря, единственный свет в эту почти безлунную ночь исходит от многоквартирного дома. Фиолетовое гало из каждого окна, десяток телевизоров, по которым показывают одно и то же бессмысленное, пустое, дурацкое и совершенно нереальное реалити-шоу. Люди смотрят его, замкнувшись в кругу бессмысленной рутины, тогда как подлинная жизнь медленно катится мимо, за дверью, облизываясь в предвкушении удовольствия. Только в одном наполовину заросшем виноградном окне грязного маленького домика горит тусклый свет, и старая Хонда по-прежнему стоит перед домом, скрытая в тени. Мы проезжаем мимо, описываем круг по кварталу и паркуемся в темноте под развесистым баньяном. Выходим из машины и стоим несколько секунд, втягивая воздух непроницаемо черной такой чудесной ночи. Легкий ветер шевелит листья над головой, а вдалеке на горизонте в огромной груди темных облаков вспыхивает молния. Где-то воет сирена, поблизости лает собака. Но вокруг ничто не движется, и мы глубоко втягиваем приятный прохладный воздух. Ночи, полные теней. И чувствуем, как тревога и ощущение подкрадывающейся опасности уходят. Все в порядке, все готово, все так и должно быть. Больше ждать нельзя. Пора. Мы неторопливо, осторожно и ловко перебрасываем маленькую сумку со спортивными принадлежностями через плечо и пешком возвращаемся к жалкому домику. Самый обычный человек, шагающий домой с автобусной остановки. Из переулка выворачивает огромный старый автомобиль, и на мгновение его фары освещают нас. Они словно замирают на мгновение, залив пешехода нежеланным светом. И мы медлим и моргаем от неприятной неожиданности. Потом слышится внезапный бах выхлопной трубы и странный лязг разболтавшегося бампера. Машина набирает скорость, безвредно проезжает мимо и исчезает за углом дальше по улице. Снова становится тихо, ни единого признака жизни. Мы идем дальше, и никто не видит нашу безупречную имитацию небрежной прогулки. Во всем районе жители, если куда-то и смотрят, так это на экран, и каждый шаг приближает нас к блаженству. Мы чувствуем нарастающий прилив желания, даже потребность, и мы понимаем, это произойдет скоро. Хоть и шагаем очень осторожно, чтобы не выказать нетерпения. Приближаемся к дому и ныряем в тень гигантской живой изгороди, которая скрывает Хонду и нас. И там мы замедляем наше движение, осматриваемся, стоя в укрытии, рядом с ржавой машиной. Мы размышляем. Мы так сильно этого желали. И вот мы здесь, готовые взяться за дело. И ничто нам не помешает, но... На сей раз почему-то все иначе. Не только отсутствие лунного света заставляет нас медлить, ждать в тени и задумчиво смотреть на маленький убогий дом. Никакой внезапной слабости духа, угрызений совести или сомнений в бессердечности, бессознательности темного решения. Нет. Проблема вот в чем. В доме двое, а нам нужен только один. Мы должны, мы обязаны схватить и связать свидетеля, и мы это сделаем, и совершим над ним множество удивительных вещей, о которых мечтали так долго, но в доме есть еще один человек, так называемая Э, его бывшая жена. Как быть с ней? Она может увидеть нас и проболтаться, но убрать ее заодно со свидетелем, отправить в бесконечную ночь нельзя, это противоречит кодексу. Не соответствует разумному злу по заслугам, которые мы до сих пор причиняли и надеемся причинять и дальше. Гибель Э незаслуженно, неоправданно, неправильно. Это неприятный побочный эффект. Мы так не можем. Но должны. Но нельзя же. Мы делаем глубокий вдох, чтобы расслабиться. Конечно, мы должны. Ничего другого не остается. Мы, конечно, принесем Э свои извинения. Мы покончим с ней быстро. Мы обязаны. Только одно отступление от правил. Преступное, конечно, и достойное сожаления, но иного выхода нет. Да, так мы и сделаем. Мы внимательно смотрим на дом, желая убедиться, что все в порядке. Проходит одна минута, две. Мы ничего не делаем. Только стоим, ждем и наблюдаем, настроив свои органы чувств на улицу и на маленький двор. Перед убогим грязным домиком. Мы ждем малейшего признака, позволяющего заподозрить неладное. но ничего нет. Мы одни в мире темных стремлений, которые скоро принесут нам блаженство и подведут к счастливому и необходимому финалу этой прелестной ночи. 3 минуты. 5. Никаких признаков опасности. Мы снова делаем вдох, чтобы остыть и успокоиться. Затем прячемся еще глубже в тени изгороди и крадемся к забору, который отгораживает задний двор. Быстрый беззвучный прыжок, краткая пауза, имеющая целью окончательно удостовериться, что никто ничего не видит. Мы по-кошачьи пробираемся вдоль стены. Никто и не сможет нас увидеть, кроме как из 2 маленьких окошек, одно из которых высоко над землей и с очень мутным стеклом. Это окно в ванной. Другое, тоже небольшое, приоткрыто, 15 сантиметров. И мы останавливаемся в паре шагов от него и заглядываем внутрь. Виден слабый свет, исходящий из дальней комнаты. Но ни звуков, ни иных признаков присутствия живых существ нет. Мы открываем сумку, достаем, надеваем перчатки. Приготовившись, мы движемся мимо окна на задний двор. Его дальняя часть перегорожена забором, возле которого буйно разросся молодой бамбук. Побеги тонкие, но уже 3 метра в высоту, поэтому и отсюда нас нельзя заметить. Мы вздыхаем спокойней. Позади дома маленькое вымощенное кирпичом патио, на которое ведет раздвижная стеклянная дверь. Меж кирпичами проросла трава высотой до икр. У стенки стоит ржавый круглый гриль, пьяно покосившийся на бок, без одного колеса. Мы снова замираем и заглядываем в дом через стекло двери. Внутри царит полная тишина, и под ребра нам тычет серый палец сомнения. Может быть, никого нет дома? Мы так далеко зашли, мы так хорошо готовились, и все впустую. Медленно и осторожно мы подходим ближе, подкрадываемся к двери, ждем, смотрим, слушаем, принюхиваемся, пытаясь уловить хоть что-нибудь, но тщетно. Мы кладем руку на металлическую раму, толкаем ее сильно, но осторожно. Дверь поддается. Мы открываем ее. На 0,5 метра, на 1 метр. Каждый раз ожидая по 0,5 минуты, стараясь убедиться в отсутствии звуков или иных реакций. Мы в последний раз замираем, вновь прислушиваясь, и опять ничего. Поэтому мы, наконец, проскальзываем внутрь и притворяем дверь за собой. Мы стоим на кухне. Ржавый холодильник в углу рядом со старой плитой, потрескавшийся стол, посудный шкаф на стене, покрытый пятнами грязной раковины с текущим краном. Лампа не горит, но в дальнем конце коридора виден слабый отблеск света в комнате. По нашему позвоночнику подползает легкий предостерегающий холодок, и мы понимаем, там что-то есть. С петлей в руке мы устремляемся вперед, в эту самую комнату с лампой. Медленно скользим на свет, чуть не истекая слюной от радостного предвкушения. Нас охватывает восторг при мысли о том, что сейчас произойдет. Мы тихонько встаем на пороге, осматриваемся и осторожно заглядываем в комнату, желая узнать, что нас ждет там, в маленьком круге света. Все замирает. Ни дыхания, ни мысли, ни движения, ничего. Кроме ошеломленного, машинального, нет. Не может быть. Просто невероятно. Никоим образом, ни здесь, ни сейчас мы этого не видим и не можем видеть ничего подобного. Невозможно. Неправильно это. Не по сценарию. Но все-таки оно есть. Не двигается и не меняется. Освещенный одной единственной тусклой лампочкой стоит металлический стол. Старый, ничем не примечательный, из какого-то эконом-магазина с облупленной белой столешницей. А на нем сложено ровными кучками то, что некогда было человеческим телом. Оно аккуратно разрезано, разделено на части, почти идеально оформлено. Именно так, как и должно быть. И меня охватывает нереальное ощущение знакомого, но совершенно невероятного комфорта. Поскольку я-то прекрасно знаю, что передо мной... Но этого не может быть. И я смотрю, но ничего не меняется. Я вижу тело, предназначенное к выносу, после того, как кто-то долго и любовно потрудился над ним с ножом и, несомненно, энергией. все так знакомо и приятно. И причина крайне проста. Именно так я бы сделал и сам. Но я-то этого не делал. И никто на свете не способен к стопроцентному подражанию, даже мой брат Брайан. Но вот тело передо мной. А я хлопаю глазами и смотрю, смотрю. Оно никуда не исчезает, и оно не меняется. Все так невероятно и до жути напоминает то, что я сам собирался сделать. Я не могу удержаться. Шагаю вперед за порог и приближаюсь, будто стол гигантский магнит, слишком сильный, чтобы я мог противостоять притяжению. Я двигаюсь, затаив дыхание, ничего вокруг себя не видя, к тому, чего никак не может здесь быть, хотя глаза не лгут. Шаг другой. И по ту сторону стола что-то выступает мне навстречу из темноты, и не успев даже подумать, я выхватываю нож и бросаюсь к новой опасности. И оно бросается на меня и тоже с ножом в руке. Я пригибаюсь и замираю, высоко подняв нож. И оно пригибается и замирает, высоко подняв нож. Это мгновение длится вечно. Совершенно растерявшись, охваченный откровенной паникой, я смотрю на врага, моргаю и вижу, как он моргает. Я медленно выпрямляюсь и стою, и он делает то же самое. А больше ничего он сделать и не может, поскольку это мое отражение в огромном зеркале. Я сам стою там и смотрю на себя, находящегося здесь и взирающего на... И опять застываю, не в силах думать, не в силах предпринять хоть что-нибудь. Я могу только смотреть в зеркало, поскольку это, как и аккуратно разложенное на столе тело, не случайное совпадение. Зеркало поставили именно здесь, чтобы оно сыграло свою роль. И вот я вижу самого себя над трупом, который только я и мог обработать таким образом. Но я убежден, что ничего подобного я не совершал. Но тело тут, и я не знаю, что делать и что думать. Я стою, словно под крошечным колпаком, ошеломленный и бесчувственный, и обозреваю картину, созданную специально для меня. Я должен был обнаружить ее и отреагировать именно так. Просто стоять и смотреть, не веря глазам своим. Наконец, крошечная мысль медленно пробивается сквозь груды дерьма, которым забит мой мозг, и вопит в ухо достаточно громко, чтобы я услышал. Я хлопаю глазами, с трудом вздыхаю и позволяю себе поразмыслить. Кто это сделал? Неплохое начало. Достаточно неплохое, и следом сквозь туман приходит следующая мысль. Только Брайан знает мою технику настолько, чтобы ее копировать. На одно мимолетное мгновение я задумываюсь, не он ли тут побывал. Он ведь всегда хотел по-братски развлечься со мной. Может быть, он, так сказать, игриво ткнул Декстера под ребра, воодушевляя таким образом. Но хорошенько обдумав сей вариант, я понимаю, это невозможно. Брайан мог сколько угодно спрашивать, настаивать, подольщаться, но никогда бы не рискнул. Помимо Брайана в мире нет никого, кто видел бы Декстера за работой и выжил. Кроме свидетеля, разумеется. Неизвестной Кенни, которая застукала меня над Валентайном, поместила отчет в блоге и удостоилась почетного первого места в моем списке. Этот эгоистичный, сводящий с ума болтун, которого я намеревался, придя сюда, превратить в то самое, что сейчас лежит на столе. Хотя это и не укладывалось в голове. Но кроме свидетеля, расстараться было некому. Он приготовил все по моему образцу, поставил зеркало по ту сторону стола. И никаких иных объяснений быть не может. Однако остается один настоятельный вопрос. Зачем? И я не нахожу ответа. Я не нахожу ответа. Я по-прежнему уверен, что это невозможно. Но из области теоретической... Кошмар перешел в сиюминутную, и я смотрю на разрубленное тело, которое реально ничуть не менее, чем нож, который я держу в руке. Я делаю медленный, беспомощный шажок навстречу, и другой я в зеркале тоже идет вперед. Я резко останавливаюсь и смотрю, и он тоже взирает на меня. Вот я. Я Декстер. Я поднимаю руку, чтобы коснуться щеки, но мне зажат нож. Я останавливаюсь на полпути, почти поднеся хищное лезвие к ошеломленному лицу. Натюрморт с ножом и идиотом. Два моих обличья – демон Декстер и дурак Декстер. Собственное лицо кажется мне странным, словно принадлежит другому. Но оно то самое. Я носил его все эти годы. Я долго разглядываю его, прикованный к зрелищу самого себя. Каков я есть на самом деле, а точнее мы. Можно подумать, если смотреть достаточно долго, два лица сольются в одно, в настоящее. Конечно, ничего подобного не происходит. Я снова опускаю руку с ножом и перевожу взгляд на стол, в глупой надежде, что невероятное видение исчезнет, но оно по-прежнему на месте. Все так же реально и невозможно. Один машинальный шаг вперед, и вот я стою над ним и изучаю то, что хотел совершить сам, но нашел уже сделанным. Я разглядываю расчлененные остатки, и во мне вдруг зарождается нелепая крошечная надежда. Может, моя тень не создавала эту груду мяса, а превратилась в нее сама? Кто-нибудь другой выполнил за меня приятную обязанность? Я рассматриваю стол в поисках подсказки и вблизи замечаю некоторые небольшие изъяны, которые никогда бы не допустил сам. А потом вижу грудь и понимаю, это женщина, а свидетель мужчина. И маленькая надежда на паучьих ножках стремится прочь и умирает. На столе не тень, а кто-то другой, скорее всего, его бывшая жена. Я подхожу еще ближе. Становится ясно, работа все-таки выполнена не вполне профессионально. Левая рука измочалена у запястья. Она откромсана в спешке, а не отрублена по-декстерски аккуратно. Я тянусь к ней кончиком ножа и слегка тычу, желая удостовериться, что она настоящая, и тут же замираю. Я уже целую минуту слышу знакомый звук. Теперь он становится громче. Больше я не могу его игнорировать, поскольку слишком хорошо знаю и не желаю слышать прямо сейчас. Это полицейская сирена, и она приближается. Я снова застываю, тупо, неподвижно, бездумно. Полицейские едут ко мне, сюда, сейчас. Они спешат в этот убогий домик, где я стою над расчлененным телом с ножом в руке. И, наконец, на стенах замка Декстера взвывают огромные сирены воздушной тревоги, начиная с низких предупреждающих нот, от которых содрогается земля, и поднимаясь до душераздирающего панического вопля. Мы шарахаемся от искромсанных, аккуратно сложенных остатков на столе и мгновение ока выкатываемся через заднюю дверь в темноту. Даже не остановившись, чтобы задуматься, мы лезем через забор, продираемся сквозь бамбук, размахивая руками, бешено расталкиваем пружинистые побеги и падаем вниз лицом на заднем дворе, подальше от дома. Потом немедленно вскакиваем, подгоняемые паникой, и сколько хватает сил, бежим через лужайку и вылетаем на параллельную улицу, в ту самую секунду, когда во дворе, где мы только что лежали, появляется посторонний свет. Но мы спаслись. Мы в безопасности на улице. Мы идем по тротуару, настолько окутанному тенью, что о большем нельзя и мечтать. Успокаиваем вопящий хор тревоги и страха и заставляем ноги повиноваться бесстрастному, умиротворяющему голосу, который говорит «Не спеши, веди себя естественно, мы сбежали». И мы действительно перестаем спешить. Пытаемся вести себя естественно, но сирена уже на соседней улице перед домом. И ее пронзительный звук смолкает. Значит, полицейские прибыли. Поэтому, несмотря на внутренний голос, который советует успокоиться, мы прибавляем ходу, пока не сворачиваем за угол и не возвращаемся к машине, которая ждет нас под баньяном. Мы с радостью садимся за руль, заводим мотор и медленно отъезжаем от маленького облупленного домика, полного ужасов. Неторопливо и осторожно возвращаемся в лоно нормальной жизни. Впрочем, мы не едем прямо домой. Сначала нужно поразмыслить, унять дрожь в руках, подождать, пока пересохший от ужаса рот вновь увлажнится. Адреналин спадает. Мы постепенно приобретаем некое подобие человеческого обличия и лишь тогда вливаемся в общество обыкновенных людей. На это уходит гораздо больше времени, чем следует. Мы едем по шоссе в южном направлении, до самой Old Cart Sound Road, пытаясь обдумать и осмыслить всю реалистическую катастрофу, произошедшую сегодня вечером. Но размышления ни к чему не ведут. Влажная болезненная паника медленно отступает, но разгадка отнюдь не приходит ей на смену. И по пути домой одна единственная мысль бесконечно повторяется в отупелом измученном мозгу, мысль, которая отзывается эхом между темными каменными стенами храма Декстера. На нее нет ответа, и она продолжает рикошетить, приводя меня в раздражение и сбивая с толку. Останавливая, наконец, машину, я понимаю, что мои губы движутся и повторяют одну и ту же нелепую фразу. «Что случилось? Что случилось?»